Глава 4. На переломе эпох. Анархизм Беларуси в период революции 1917 года, гражданской войны и иностранной интервенции 1917-1921 годов. Пункт 1. Крушение царизма, установление советской власти. 1917-1918 годы. Зарождение анархобольшевизма. Сопротивление немецкой оккупации. В феврале 1917 года самодержавная империя рухнула. Монархия оказалась не в состоянии разрешить глубочайшие противоречия, разрывавшие общество. Не желала это делать путем мирных реформ, не смогла теперь подавить их силой. Часть Белоруссии, включая Гродненскую губернию с Белостоком и другие крупные центры рабочего движения, к этому времени уже была оккупирована немцами. Германское командование восстановило здесь деятельность местного самоуправления, легализовала умеренные социалистические партии. На большей части Беларуси, где установилась власть российского временного правительства, из подполья вышли все революционные организации. Среди них и те анархисты, кто избежал репрессий или отбыл уже к этому времени срок ссылки или заключения. Их ряды быстро пополнялись бывшими политзаключенными, освобожденными революцией. Сама же Беларусь представляла тогда из себя, по сути, сплошную прифронтовую зону. Города и местечки, являвшиеся тылом Западного фронта, были переполнены воинскими частями, различными тыловыми учреждениями и эвакуированными заводами и мастерскими, где было занято немало квалифицированных и организованных рабочих. Здесь также скопилось большое количество беженцев из западных губерний, которых царские войска угоняли насильственно при своем отступлении. СР-максималист из Слонима Якуб Куница описывал эту ситуацию на Гродненщине следующим образом. Отступающие части, особенно последние, прикрывающие отряды казаков и черкесов, дико издевались над населением, убивали, грабили, насиловали женщин и, когда не удавалось откупиться, палили поголовно все, что попадалось им на пути. Одним из типичных прифронтовых городов того времени являлся Гомель. Здесь находились Гомельский пересыльный пункт, оружейная база Западного фронта с мастерскими, автомобильный парк и автомобильные мастерские Западного фронта, воздухоплавательный парк, 3-й и 4-й коренные парки, завод Варшавского округа путей сообщения. Среди занятых здесь солдат и мобилизованных рабочих продолжало расти недовольство войной, к прекращению которой Временное правительство не предпринимало никаких мер. Особо взрывоопасный материал представлял солдаты Гомельского пересыльного пункта, на котором временами скапливалось до 30 тысяч солдат, следовавших в своей части после ранений, плена, дезертирства и так далее. В конце 1916 года здесь уже произошло антивоенное восстание солдат и казаков, руководители которого были расстреляны. Именно на пересылке вела свою агитацию и добилась значительного успеха возобновившая в 1917 году свою деятельность Гомельская организация анархистов-коммунистов. Во втором коренном парке, 2000 человек, были сильны позиции другой организации, также в то время выступавшей с радикальных антикапиталистических позиций – социал-демократов-большевиков. Остальные социалистические партии, так или иначе, склонялись к поддержке буржуазного временного правительства, но именно умеренные социалисты контролировали тогда и органы местного городского и земского самоуправления, и первые советы рабочих депутатов. По воспоминаниям участников революции Рахлина и Осипа, в вестибюле Гомельского дворца Паскевичи, где проходили заседания Совета рабочих и солдатских депутатов, слева от входа стоял столик анархистов с черным знаменем, на котором было написано «Анархия – мать порядка». За анархистской стойкой возвышалась одинокая, но победно настроенная фигура. Рядом находились столики эсеров, меньшевиков, большевиков. С правой стороны располагались агитационные точки националистических партий – Бунда, Поалейциона, Цейрациона и так далее. По сообщаемым Рахлиным данным, весной 1917 года в Гомеле и в армейских частях вел пропагандистскую работу некто Сандомирский. Мы уже упоминали о видном деятеле анархистского движения в последующем анархо-большевике Г.Б. Сандомирском, но точных сведений о том, что именно он пребывал в тот период в Гомеле, нет. Председателя Речицкого земского комитета Паремского местный большевик А.С. Костенко характеризует одновременно как беспартийного эсера и анархиста. Костенко сообщает о наличии в Речице в период 1917 года и других по его образной характеристике, разудалых головушек анархистов. В связи с войной продолжал оставаться напряженным и продовольственный вопрос. 14 марта 1917 года Гомельской городской думой был избран продовольственный комитет под руководством бывшего полицмейстера Фенраевского. Введенная еще царским правительством хлебная монополия продолжала действовать и при новой, демократической власти. Ограничения в свободной торговле хлебом, естественно, вызывали недовольство крестьян, что в скором времени послужило поводом к волнениям. С 27 по 31 августа 1917 года происходит выступление генерала Лавра Георгиевича Корнилова, предпринявшего неудачную попытку установления военной диктатуры. Во время этого выступления все революционные партии и организации образовали для борьбы с ним единый фронт. В Гомеле большевики Каганович, будущий сталинский нарком, Лепский, Утевский вместе с левыми социал-демократами Севрюком и Богдановым в 1921-1925 годах председатель СНХ РСФСР образовали чрезвычайную пятерку. Между ними было заключено соглашение об отказе от взаимной критики. Далее произошел следующий эпизод, описанный в воспоминаниях большевика Смаля. Товарищ Лепский в своем выступлении нарушил это соглашение, сказав: «Товарища Севрюка надо повесить на самой высокой осине вместе с Корниловым». Когда председательствующий призвал товарища Лепского к порядку и напомнил ему о партийной дисциплине, товарищ Лепский сказал: «Возьмите свою дисциплину в карман». Партийный комитет за нежелательный выпад призвал товарища Лепского к порядку. Непримиримость Лепского к соглашателям действительно не могла остановить даже пресловутая железная большевистская дисциплина. Но очевидно, чтобы последнее все же никак не препятствовало ему в проявлении своих классовых чувств, в скором времени солдат Лепский оказался в рядах анархистов-коммунистов. В этот период анархисты заняли наиболее крайние позиции по отношению к Временному правительству. Еще 3-5 июля 1917 года в Петрограде они предпринимают неудачную попытку вооруженной демонстрации против правительства, приведшую к развертыванию репрессий по отношению к некоторым левым организациям, в том числе и большевикам, кстати говоря, не поддержавшим это выступление. Именно тогда наметилось две позиции в критике коалиционного временного правительства слева – позиции анархистов и левых социалистов. Анархисты почти всех течений выступали против Временного правительства и за немедленную социальную революцию, итогом которой должно было бы стать установление анархокоммунизма. Лишь один Петр Кропоткин, вернувшийся из эмиграции на государственном совещании в Москве в августе 1917 года, выступил в поддержку установления в России Демократической Федеративной Республики. Широкий федерализм и децентрализация теперь предлагались князям-анархистам в качестве своего рода переходной формы к безгосударственному устройству общества. Такая позиция старейшего теоретика анархизма в России не без восторга была встречена значительной частью либералов. Близкую к анархистам непримиримую позицию в отношении буржуазного правительства заняли эсеры-максималисты. Однако взгляд на будущий строй у них был иным. Максималисты подняли старое знамя своей трудовой Советской Республики. Мы помним, что одним из исторических центров формирования максимализма, проходившим под значительным влиянием анархистской теории и практики, был Белосток. Большевики и левое крыло партии эсеров также выступали против Временного правительства. Однако ни о каком разрушении буржуазного государства или об установлении диктатуры пролетариата большевики первоначально не говорили. Сразу после февраля 1917 года их вышедшие из подполья руководители заявляли фактически только о проведении более последовательного курса буржуазной демократической революции. Сдвинуться значительно левее лидерам РСДРП довелось в немалой степени под влиянием левобольшевистских и анархистских настроений, широко распространившихся в массах. Следует отметить также, что термин «левый большевик» аутентичный, он действительно имел хождение в РСДРП-Б весной, летом 1917 года. При этом до возвращения в Россию Владимира Ульянова-Ленина большая часть старых руководящих работников партии оказалась на позициях правых большевиков, продолжая выступать в рамках прежней демократической программы «Минимум». Но Ленина отличала способность быстро ориентироваться в настроениях масс и действовать применительно к ним, не теряя при этом собственной стратегической перспективы. Поэтому очень скоро, благодаря его руководству, партия большевиков выходит в своих требованиях за рамки старой минималистской программы. Теперь большевики смело заимствуют у эсеров положение о социализации земли. Земля – крестьянам. А у эсеров-максималистов, анархистов и революционных синдикалистов был взят лозунг «Фабрики рабочим». Из арсенала тех же максималистов большевики позаимствовали и столь знаменитая «Вся власть советам» и Советскую Республику как форму новой государственности. Но обвинять их в плагиате не стоит. Политические программы разрабатываются не для того, чтобы получить на них патент, а для того, чтобы иметь волю к их воплощению в жизни. Однако в первой половине 1917 года рабочий класс Беларуси находился пока еще под сильным влиянием реформистских деятелей. Под косвенным воздействием умеренных специалистов пребывала, например, и большевистская организация в Гомеле. Фракция левых эсеров, хоть и выявилась к этому времени здесь в рядах эсеровской партии, тем не менее тоже пока еще о себе определенно не заявляла. Поэтому для Беларуси лета 1917 года характерна ситуация, когда авангардная роль в развертывании нового революционного движения первоначально принадлежала анархистским и максималистским группам, которые никак практически не были связаны с соглашательскими партиями. 16 сентября 1917 года на митинге солдат Гомельского распределительного пункта, где было сосредоточено до 20 тысяч человек, было принято решение организовать 18 сентября вооруженную демонстрацию под лозунгом «Долой войну». Военному начальству удалось добиться отмены проведения демонстрации, но к вечеру на пересыльный пункт пришли две женщины с жалобой на действия городских властей. В связи с уже упоминавшейся нами хлебной монополией, по распоряжению продовольственной управы железнодорожной станции у них был отобран хлеб. После этого толпа возмущенных солдат, насчитывающая по разным данным от 9 до 20 тысяч человек, под руководством анархистов Майзлина, Драгунского, Лепского и Рыжкова, направилась к Гомельскому совету. Раздавались призывы бить буржуев, чему способствовал, возможно, вид попадавшихся по дороге магазинов богатых еврейских торговцев, и разогнать городской совет. По свидетельству очевидца, никакого организующего начала у толпы солдат, кроме единичных анархистов, не было. Анархисты же все больше подогревали страсти. Местные большевики пытались охладить пыл разгоряченной толпы. Солдаты плотной стеной окружили замок Паскевичей, где происходило в это время заседание Гомельского совета рабочих депутатов. Многие солдаты вошли в зал заседания. Меньшевики опасались выступать перед радикально настроенной массой, и анархист, приведший толпу к совету, насильно вытаскивает отдельных из них, заставляя выступить. Выступают солдат-анархист Лепский, пересыпавший речь шутками, Леплевский, Каганович. Реплика начальника милиции прапорщика Севрюка, члена меньшевистской партии, адресованная солдатам «Ваше место не здесь, а на фронте», вызвала взрыв возмущения. Умеренные социал-демократы Богданов, Севрюк и Вичинский вынуждены были бежать через запасной ход. Под давлением солдат Совет отменил прежнюю резолюцию и принял новую, в которой содержались следующие требования – решительного разрыва русской демократии с империалистическими кругами, отказ от политики наступления, немедленного опубликования и объявления кровавых царских договоров, прямого и открытого предложения мирных условий демократии всего мира, немедленного объявления перемирия на всех фронтах. Некоторые протестующие солдаты требовали разогнать совет. На следующий день солдаты избили офицеров, прибывших для их усмирения в голове карательного отряда северских драгун и казаков. Сами казаки и драгуны выступить против восставших солдат не пожелали. Власти пытались вызвать в неспокойный Гомель другие воинские части. Два дня в городе продолжался антивоенный митинг, которому руководил неизвестный в форме военного врача. Солдаты продолжали отказываться проходить освидетельствование для отправки на фронт. Волнения на распределительном пункте не прекращались до конца сентября 1917 года. Какова же была реакция местной большевистской организации на это антивоенное выступление? Как ни странно, это может показаться на первый взгляд негативное. Полесский комитет РСДРПБ выпустил листовку, в которой назвал организаторов солдатской демонстрации «темными силами» и выступил в защиту меньшевистско-эсеровского совета. Листовка содержала, например, и такие характеристики. В настоящее время когда идет напряженная борьба между революционным народом и империалистической буржуазией, когда революция и страна переживают величайший политический и экономический кризис, когда контрреволюция стремится провоцировать выступления, чтобы в братской крови потопить завоевание революции, необходима особенная выдержанность и организованность солдат и рабочих. 400 членов боевых рабочих дружин различных социалистических партий во время этих анархо-солдатских волнений были проведены в Гомеле в состоянии полной готовности. Очевидно, не исключалось, что ситуация могла в любой момент принять самый неожиданный оборот, вплоть до погромов. Противоречия внутри общества, которое оказалось не в состоянии разрешить и временное правительство во главе с умеренными социалистами, продолжали нарастать. В скором времени анархисты-коммунисты оказались по одну сторону баррикад вместе с большевиками, в то время как их бывший учитель и теоретик Петр Кропоткин занимал несколько иную позицию. Солидарные действия анархистов и большевиков в период Октябрьской революции дали основания реформистским социалистам ставить их на одну доску. Правая бундовская пресса в Беларуси писала в те дни. На знаменах были слова «Вся власть должна перейти советам». Но суть была в том, чтобы советы подчинились вооруженной силе большевиков и анархистов. Это является преступлением вождей, великих мужей ленинизма и анархизма, которые объединились в своем заговоре против революции. Схожую позицию занимали и эсеры, говоря о зарождении в 1917 году феномена анархобольшевизма. Революционно-социалистическая народно-низовая стихия с экстремистским уклоном. Она несла первые месяцы большевиков, а не они, как и все демагоги, руководили массой. На местах в советах верховодили местные люди. Так в Бобруйске в 1917 году образование первой большевистской группы происходило с активным участием анархистов. Первое собрание инициативной большевистской группы проходило на квартире Вайнера, анархиста с 1905 года, в то время уже сочувствовавшего большевикам. Во время выборов в учредительное собрание в Витебске профессор Гизетти называл присутствующих на собрании большевиков и анархистов бандитами, идущими против поставленного народом и демократией министра Керенского. Сильные анархистские настроения, видимо, прежде всего благодаря их антимилитаристской направленности, имели распространение среди солдат многих частей Северного 5-й армии и Западного фронта. После попыток Временного правительства ужесточить дисциплину в армии, 869 участников антивоенных выступлений были арестованы и заключены в военную тюрьму в Двинске Витебской губернии. Этапированные после этого в Бутырскую тюрьму в Москве, эти арестованные так и сохранили за собой название «Двинцы». В Бутырке арестованные солдаты объявили голодовку. Под давлением все более революционизировавшихся масс двинцы 22 сентября были переведены из тюрьмы в Савеловский и Озерковский военные госпитали для лечения. В последующем, в ходе уличных боев в Москве в октябре 1917 года, двинцы сформировали отдельный отряд, наиболее решительно поддержавший революцию. Двинский отряд полностью находился под влиянием анархистов. 27 октября в ходе столкновения с юнкерами на Красной площади командир двинского отряда Сапунов был смертельно ранен, но двинцы, понеся значительные потери, все же пробились через кольцо окружения контрреволюционных частей. 28 октября двинцы вместе с солдатами революционного 55-го полка и рабочими отрядами начали наступление из-за Москворечья на занятый подразделениями Комитета общественной безопасности центр Москвы. 29 октября спецотряд под командованием левого эсера Саблина, в который входили и двинцы, захватил здание градоначальства на Тверском бульваре. К 3 ноября упорное сопротивление сил контрреволюции в Москве было сломлено. Первые известия об Октябрьской революции в Петрограде, поступившие в Беларусь, были весьма противоречивы. 28 октября во время заседания Гомельского совета была получена телеграмма о том, что Ленин арестован, что сильно деморализовало многих приверженцев Октябрьского восстания. Но 30 октября была получена радиотелеграмма за подписью Троцкого о победе вооруженного восстания. Тем не менее, меньшевистско-бундовский исполком Гомельского совета не желал признавать произошедших перемен, что на самом деле означало для него брать власть в свои руки. Тогда, 16 ноября, состоялись перевыборы в Гомельский совет рабочих и солдатских депутатов. Большевики увеличили в нем свое присутствие со 109 депутатов до целых 300, но вынуждены были пока зависеть от поддержки своих союзников, левых эсеров и радикально настроенных элементов из других партий. Небольшое представительство в Совете имела и Гомельская организация анархистов-коммунистов. Ее представители вошли и в состав нового исполкома Гомельского Совета. Анархист Лепский занял пост комиссара народного образования. В этот период анархисты входили в Советы и даже в органы исполнительной власти при них во многих городах Советской России и Украины. Так, в январе 1918 года в составе исполкома Одесского Совета рабочих депутатов работали наряду с 36 большевиками и 10 левыми эсерами и 5 анархистов. Один анархист входил в его президиум. А когда был образован краевой СНК правительства Одесской республики, то среди 13 его комиссаров 2 поста имели анархисты. Охрану города возглавлял анархист Гурьев. Анархист Белый был председателем рефтрибунала. Схожая ситуация складывалась в то время и в неоккупированных немцами городах и местечках Беларуси. В первые месяцы после Октябрьской революции анархисты разных направлений получили возможность для расширения своей легальной деятельности, проведения собраний, выпуска своих печатных материалов, ведения массовой работы. Анархисты активно вели свою пропагандистскую работу при Гомельском совете. После февраля 1917 года в местечко Брагин Минской губернии вернулась после 8-летнего пребывания на каторге анархистка Казимировская Каневская. В Брагине она возглавила бюро профессиональных союзов, заведовала социалистическим клубом, участвовала в культурных комиссиях. Однако бунтарски настроенная часть анарходвижения, значительно усилившаяся за счет деморализованных солдат и деклассированных элементов, стала причастна в этот период к целому ряду эксцессов. Так, в конце осени 1917 года в Клинцы из Брянска прибыл поезд под черными знаменами с анархистскими лозунгами. В Клинцах анархисты произвели ряд эксов. Однако пробиться на одно из крупнейших местных предприятий, Стодольскую фабрику, им не удалось. Сюда их не пустила фабричная рабочая дружина, которую возглавлял Филарет Костаков. Приезжие анархисты ограбили заведующего фабрикой Самойлова, взяли заложников и наложили контрибуцию на ряд фабрикантов, после чего отбыли назад в Брянск. В той части Западной Беларуси, что оказалось под немецкой оккупацией, также происходил процесс политической активизации населения. Заигрывая с общественностью, немецкие оккупационные власти еще по занятию этих территорий в 1915 году разрешили здесь создание органов самоуправления и народной милиции, позволив войти в них право социалистическим партиям. Революционные элементы саботировали мероприятия оккупантов, однако также использовали ситуацию для наращивания своей деятельности. В Слониме и других районах Гродненщины после февраля 1917 года активизировалась левая группа, в которую входили анархисты, максималисты, левые бундовцы и большевики. Ее идеологом выступал максималист Волох. Группа создала свой боевой отряд. Максималист Куница приобрел для этого у немецких солдат несколько десятков винтовок и браунингов. При этом большевиков здесь первоначально насчитывалось всего 3 человека. Но в последующем они быстро смогли стать доминирующей силой. Но и после освобождения Слонима от немецкой оккупации в апреле 1919 года анархисты-коммунисты еще входили в состав исполкома, избранного съездом Советов Слонимского уезда. Схожая ситуация сотрудничества всех левых революционных сил, включая анархистов, сложилась и в других регионах Беларуси, оккупированных германской армией. Так, 1 марта 1918 года Гомель был занят немецкими войсками. Вскоре вслед за немцами сюда вошли и войска Украинской Центральной Рады, оккупировавшей значительную часть территории Южной Беларуси. После того, как в апреле 1918 года при поддержке немецких оккупантов на Украине произошел переворот, власть оказалась в руках монархического режима гетмана Павла Скоропадского. В Гомеле в этот период был создан подпольный ревком, фактическое руководство в котором принадлежало анархисту Майзлину, Фриц Таранту и Драгунскому, хотя формально в него входили и большевики. Анархокоммунист Майзлин участвовал в последних боях за Гомель, прикрывая его с красногвардейским отрядом со стороны Буда-Кошелева от наступающих немцев. Значительную роль в повстанческом ревкоме играли также левые эсеры, примыкали к нему и меньшевики-интернационалисты. Объединенные повстанческие ревкомы с участием коммунистов-большевиков, анархистов, левых эсеров, украинских эсеров-бородьбистов и так далее создавались тогда по всей Украине. Коммунисты-большевики сами признавали, что их влияние в городе в то время было невелико. Подавляющая масса рабочих шла тогда за умеренными социалистами, меньшевиками, бундовцами, эсерами и так далее. Анархисты же пользовались большей популярностью среди белорусских крестьян. Это и заставляло пойти на союз с ними. Большевик Ермак вспоминал: «С анархистами у нас произошли маленькие трения. Среди анархистов остались самые активные элементы. Среди коммунистов таких элементов не было». Влияние в этом подпольном комитете имели главным образом анархисты. В нашей коммунистической партии поднялся вопрос о том, чтобы развязаться с ними и подчинить их нашему влиянию. Многие из наших товарищей-коммунистов были против этого, потому что они думали, что наша главная задача – это создание боевой силы, в целях чего мы должны использовать все обстоятельства. Следовательно, если бы мы разошлись с анархистами, мы бы лишились опытных боевиков, что явилось бы для нас большой потерей. Анархокоммунист Майзлин, первый председатель повстанческого ревкома, вспоминал, что будучи рабочими, будучи крестьянами, анархисты вообще плохо и мало разбирались в философии анархизма и марксизма и были воодушевлены определенным энтузиазмом, желанием неспровержения власти Гетмана и немцев и восстановления советской власти. И все эти расколы, о которых говорилось, возникли в умах, когда пришлось пережить полосу некоторого застоя, то есть безделья, когда именно коммунисты задумались над тем, что они коммунисты, а анархисты – анархисты. Однако сами коммунисты смотрели на это сотрудничество весьма расчетливо. Образован объединенный ревком, в который входили большевики и анархисты. С последними большевикам пришлось блокироваться по той причине, что анархисты, как боевой элемент, так же как и большевики, преследовали цель восстановления советской власти, и имевшие в деревне довольно крепкие связи, представляли собой довольно ценных работников. Впоследствии, в июле 1918 года, произошел разрыв на почве, главным образом убийство в Москве Мирбаха, и ввиду дополнительных причин укрепления организации, которая могла уже обойтись без анархистов, и того обстоятельства, что последние стали прибирать в свои руки комитет. Им было предложено принять участие в работе персонально на правах технических работников, на что они не согласились, и соорганизовали свой ревком. Характерно, что за разрыв с анархокоммунистами в гомельской организации большевиков выступала тогда ее правая часть, в то время как левое крыло коммунистов были против. Анархисты Гомеля поддерживали связь с Москвой, где в это время находился их товарищ Рыжкин. Его связным в Гомеле был анархист Павлов. Из 7 районных партизанских отрядов, действовавших в регионе, как минимум 5 состояли под командой левых эсеров или анархистов. Во многих районах, до этого сильно пострадавших при отступлении Красной Армии, крестьяне соглашались поддержать красных повстанцев только когда узнавали, что в его состав входят анархисты, левые эсеры и беспартийные. При этом деятельность Гомельского повстанческого ревкома, по свидетельству самого Майзлина, ввиду некоторой анархии в самой организации, охватывала территорию Гомельской, а также части Смоленской и Черниговской губерний. Ситуация с явным преобладанием в антигерманском подполье левых социалистов и анархистов сложилась в том числе и потому, что большинство коммунистов, являвшихся партией правящей, спешно эвакуировались на восток вместе с государственными учреждениями. Анархосиндикалист Евсей Шейдлин, с сентября 1917 года секретарь профсоюза металлистов Гомеля, также примкнул к Гомельскому ревкому. Шейдлин, эмигрировавший в 1912 году в Америку по политическим мотивам, в 1917 году был делегирован Анархистским федеративным союзом русских рабочих организаций Соединенных Штатов и Канады для поездки в Россию. Впоследствии он вспоминал, как некоторые из оставленных для подпольной работы теоретиков-марксистов уклонялись от активной деятельности в подполье под предлогом того, что они заняты изучением капитала. По свидетельству самого Шейдлина, этот период к большевикам он относился до известной степени враждебно, считая их демагогами и революционерами только на словах. Ревком активно вел боевую и агитационную работу. Анархисты и левые эсеры в Гомеле провели ряд боевых операций против оккупантов и сотрудничавших с ними гетмановцев. В частности, объединенным подпольем был осуществлен взрыв в сыскном отделении полиции. Буржуазия подверглась обложению, боевиками-подпольщиками производились многочисленные эксы. В частности, была захвачена обувь для бойцов партизанского отряда. У буржуа Депкина революционным путем потребовали деньги. Когда же он отказался от их выплаты, в его доме была взорвана лестница, причем все непричастные жильцы были заранее предупреждены и выселены. Случаи бандитизма или разложения на почве эксизма среди боевиков Ревкома пресекались, но здесь, как и в 1905 году, не обошлось без некоторых эксцессов. Большевистское руководство выступило против экспроприаций, обвиняя в них анархокоммунистов и утверждая, что группа анархистов была хоть и приличной, но все-таки бандой, которая занималась грабиловкой. Впрочем, впоследствии выяснилось, что анархисты не имели к комбинаторским экспроприациям никакого отношения. Экс для, так сказать, своих нужд произвели большевистские боевики во главе с Марком Хавкиным. В июле 1918 года левым подпольем была организована забастовка железнодорожников, проходившая в рамках всеукраинской стачки. Забастовщики требовали восстановления 8-часового рабочего дня, повышения зарплаты, прекращения насильственной украинизации. В телеграмме, направленной в Киев главнокомандующему германскими войсками на Украине Эйгорну, который вскоре был убит левым эсером-матросом Борисом Донским, рабочие настаивали на созыве съезда делегатов от всей железной дороги и передаче дороги под контроль рабочих союзов. Надо сказать, что последнее требование по духу вполне анархосиндикалистское, а левые эсеры стояли тогда уже также на схожей синдикалистской платформе, было не случайным. После революции, до прихода оккупантов, гомельские железнодорожники активно практиковали рабочее самоуправление, решая все вопросы на общих собраниях либо через постоянно сменяемых делегатов. Членами гомельского стачкома железнодорожников были анархисты Моисеенко и Саранчук. По предложению Моисеенко, при забастовочном комитете был создан боевой отряд. Для борьбы со штрейкбрехерами анархистами была изготовлена партия самодельных бомб, хранившихся в доме у Саранчука. Немцы назначили за голову каждого из стачкомовцев по 40 тысяч рублей и ответили на забастовку жестокими репрессиями, массовыми увольнениями и облавами в рабочем залинейном районе. За отказ перевозить немецких солдат было задержано в ходе облавы и согнано на пожарный двор несколько сотен рабочих. 72 железнодорожника были арестованы и отправлены в концлагерь в Брест-Литовске. Однако сопротивление продолжалось. В начале июля 1918 года в Гомеле состоялся съезд повстанцев, в котором приняло участие 40 крестьянских делегатов, выдвинутых волостными конференциями, и представители города. Съезд принял решение о подготовке восстания на Гомельщине, назначенного на 9 августа. Оно должно было стать частью всеобщего восстания на Украине. Повстанцы Южной Беларуси также должны были присоединиться к нему. В Гомеле выступление готов был также поддержать Союз печатников, в руководство которого входил анархист Шпринц и некоторые другие левые профсоюзы. В 12 километрах от Гомеля под откос был пущен поезд, везущий из Киева двух немецких генералов. Группу подрывников, осуществлявших диверсии, возглавлял анархист Моисеенко. Этот взрыв должен был послужить сигналом к восстанию. В местечке Горваль Речицкого уезда повстанцы взяли в плен вдвое превосходящий их по численности гарнизон из немецких солдат и гайдамаков. Но в целом попытка восстания закончилась неудачно. Часть отступивших с Гомельщины партизан влилась затем в состав знаменитой повстанческой дивизии левого эсера Николая Щерса. Тем не менее, партизанская война разгоралась. Основной ее причиной были, конечно же, не идеологические установки кого бы то ни было – анархистов-коммунистов, коммунистов-большевиков или левых эсеров. Основания, как всегда, были более материалистическими. Так, немецкие и австро-венгерские войска на Белоруссии и Украине занимались как организованным вывозом продуктов и сырья, так и просто мародерством, чем и сумели очень быстро восстановить против себя население. Особенно было недовольно крестьянство, страдавшее как от продовольственного грабежа, так и от восстановления власти бывших помещиков. Страдали и рабочие, лишенные 8-часового рабочего дня и большинства завоеванных прав. Недовольство выражали даже мелкие предприниматели, подвергавшиеся постоянным вымогательствам со стороны коррумпированной гетманской полиции Варты. Гомельские повстанцы ликвидировали Варту в Носовичах, Федоровке, Переросте, Огородне. В октябре 1918 года общее собрание офицеров бывшей царской армии, союза домовладельцев, лесопромышленников, Гомельского комитета кадетской партии и так далее избрали даже комиссию для борьбы с анархобольшевизмом. 27 ноября в Речице был образован городской комитет по организации самоохраны, который выпустил следующее воззвание. «Граждане, анархии и произволу, подорвавшему все устои жизни обывателя, приближается конец. Это чувствуют слуги анархии и произвола и мобилизуют свои темные силы. Им хочется отдалить наступление часа общественного и государственного порядка, а следовательно и часа своей гибели. Не преследуя классовых и партийных интересов, она, городская самоохрана, выставляет на своем знамени девиз «Охрана имущества и личности граждан и борьба с анархией». Кому дорог этот девиз, тот пусть поспешит записаться в ряды добровольческой городской самоохраны. В листовке, правда, точно не указывалось, кто имеется в виду под именем слуг анархии и произвола. Все тот же анархобольшевизм, уголовный бандитизм или потворствующие ему коррумпированные гетмановские власти и Варта. В общем, не совсем понятно. Активность анархоподпольщиков вызывала уважение даже у их политических противников. Самуил Хавкин, посланный руководством КПУБ в Гомель со специальным заданием вытурить анархистов, все же признавал впоследствии: «Товарищи Майзлин и Моисеенко – наши правые руки. Если нужно произвести взрыв, то делали они. Я был очень доволен, что приходится работать с такими людьми. Ведь даже среди нас, коммунистов, имеются такие, которые 3 грошей не стоят, которые, прежде чем начать действовать, вспоминают, сколько у них жен, сколько детей и так далее. А эти люди были готовы отдать свою жизнь за общее благое дело». В декабре 1918 года Гомельская инициативная группа анархистов-коммунистов, левые эсеры, а также ревком большевиков, который по свидетельству анархиста Ермака испытывал острый недостаток в опытных работниках, вновь объединились. К новому объединенному ревкому примкнула и левая часть профсоюзов, и некоторые другие революционные элементы. 18 декабря объединенный ревком осуществил в Гомеле дерзкое вооруженное выступление. Всего лишь 60 плохо вооруженных повстанцев захватили почту, телеграф, телефон, банк, здание городской думы. Их поддержало 30 переодетых красноармейцев из 3-го полка Украинской Красной Армии под командой одесского матроса Чижикова. Был арестован командир добровольческих формирований генерал Иванов и начальник сыскной полиции Пушкарев. Правда, вскоре в Гомель из Мозыря прибыли части немецкой 47-й пехотной дивизии, установившие над городом свой контроль и осуществившие временные аресты, в том числе и среди революционных немецких солдат. Вскоре все они были освобождены, отчасти благодаря усилиям правых социалистов, входивших в городскую директорию Украинской Народной Республики. Что касается поведения самих немцев, то в оккупацию 1918 года оно было, конечно, несравнимо со Второй мировой войной. Но и для их идеализации, которая имеет место у некоторых исследователей, также нет никаких оснований. Даже при эвакуации немецких частей с территории Беларуси происходила стрельба из проходящих эшелонов по железнодорожным служащим, которая велась ради развлечения, но влекла за собой гибель людей. 21 декабря 1918 года в Гомеле состоялась вторая рабочая конференция. Ее председателем был коммунист Гулло, секретарем – анархист Драгунский. Несмотря на сопротивление правых бундовцев, была принята резолюция о восстановлении советской власти. Вслед за этим объединенный ревком объявил всеобщую стачку, поддержанную левыми бундовцами и стоящими за ними профсоюзами. Под давлением забастовавших рабочих и подошедших к городу частей Красной Армии 14 января 1919 года немецкие войска покинули Гомель. Пункт 2. Анархисты на гражданской войне. С повторным установлением советской власти в условиях разгоравшейся гражданской войны взаимоотношения внутри Объединенного революционного фронта стали развиваться совсем по-другому. Первые дни существования советской власти привели к отпадению, или правильно, к отведению и анархистов, и эсеров. На опыте совместной редакции с эсерами мы сразу увидели всю незаконность подобного сожительства, вспоминал большевик Цирлин. В середине января 1919 года гомельские коммунисты приняли решение о том, чтобы в соглашение с другими партиями, в том числе и советскими, не входить, а лишь использовать их членов в случае необходимости в качестве технических работников. Однако в составе гомельского ревкома 15 января 1919 года, взявшего власть в свои руки после отступления немцев, еще входило два анархиста-коммуниста – Майзлин, жилищный отдел, и Драгунский, возглавлявший народное образование. В скором времени, правда, они оказались в рядах коммунистической партии. 17 января в Гомеле была образована ЧК. С 24 января город был объявлен на военном положении. Любые митинги и собрания воспрещались. Состав президиума Объединенного Ревкома был изменен без согласия всех прежних членов Ревкома и стал исключительно большевистским. Особенность деятельности анархистских организаций на оккупированных территориях Беларуси в 1918-м, начале 1919 годов заключалась в том, что здесь все левые элементы были принуждены к солидарным действиям перед лицом иностранной оккупации и окрепшей под ее покровительством внутренней реакции. Но эта ситуация, несколько отличавшаяся от положения дел на свободной советской территории, была временной. А положение дел в Советской России, к которой в это время относилась и большая часть неоккупированных земель Беларуси, была совершенно иной. После Временного союза с анархистами в октябре 1917 года между правящим большевистско-левоэсеровским блоком и анархистами наметились все более увеличивающиеся расхождения. Во-первых, анархисты обвиняли своих союзников в умеренности по отношению к буржуазии, а вовсе не в тоталитаризме. В первое время большевики и левые эсеры в большинстве случаев ограничивались рабочим контролем, а не прибегали к национализации или социализации предприятий. Во-вторых, по мнению анархистов, установление новой власти, даже от имени пролетариата, также вело к угнетению личности. Большевики же, в свою очередь, утверждали, что под крышей анархистских клубов и организаций находят убежище уголовные и просто контрреволюционные элементы. Существует версия о том, что под прикрытием Московской Федерации анархистских групп, МФАК, в Москве весной 1918 года белогвардейско-савенковским офицерским подпольем готовился заговор с целью свержения советской власти. Есть сведения, что тогда же 18 так называемых «диких» анархистских отрядов намеревались совершить нападение на идейных анархистов, организованных в МФАК и на ВЧК. По утверждению большевиков, именно для пресечения этого заговора, а также дальнейшего разгула бандитизма, в апреле 1918 года в Москве, Петрограде, Брянске, Смоленске, Вологде, Воронеже и других городах в ЧК была проведена массовая операция по ликвидации ряда анархистских вооруженных формирований. В ходе этой зачистки в Витебске произошло столкновение между большевиками и отрядом Мартыненко, находившимся под влиянием анархистов. Отряд Мартыненко прибыл в Витебск в марте 1918 года. Конфликт разгорелся из-за нежелания военной комендатуры города зачислить это формирование на свое довольствие. По мнению властей, анархисты, отказывавшиеся нести гарнизонную службу, не имели права и на довольствие. Тогда бойцы анархистующего отряда принялись заниматься самоснабжением. Губвоенком во главе с Крыленко и другие органы власти готовили ликвидацию анархистов. Но те, по словам Крыленко, каким-то чудесным образом узнали о готовящемся разоружении и поспешили предупредить нас своим выступлением. Узнать о предстоящем разоружении даже невзирая на перебой с телефонной и телеграфной связью, было можно, и получив информацию из других регионов. Уже несколько дней, как по всей стране, проходило разоружение анархистов и тех, кто просто прикрывался их именем. 29 апреля 1918 года, прямо во время заседания губисполкома и горисполкома, анархистующий отряд со стрельбой двинулся в центр Витебска и захватил вокзальную и замковую улицы, театры художественный и интимный. Штаб отряда Мартыненко с самого начала находился в привокзальной гостинице. Согласно докладу начальника милиции Плиса, это выступление было массовым. К нему присоединились и некие так называемые уголовные элементы, как было сказано в милицейском докладе. Или просто горожане, недовольные властями. Вот в чем вопрос. У милиции не хватало сил ликвидировать начинающийся бунт. Решено было организовать чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюционным мятежом. Ее возглавил Крыленко. Срочно мобилизованный бронеотряд, 4-й Варшавский полк и латышский кавалерийский отряд оттеснили мятежников к Двине и блокировали их. Костяк отряда 40 человек сумел все же занять оборону в привокзальной гостинице. Однако утром 30 апреля под угрозой артобстрела сдался и этот отряд. Командир отряда Мартыненко был ранен. Характерно, что наличие у большевиков артиллерии и другого тяжелого вооружения в большинстве случаев становилось решающим аргументом при ликвидации анархистующих отрядов, как это произошло и в Витебске, в Москве и других городах. Официальная версия обвиняла в случившемся в Витебске выступлении анархистующие элементы отряда Мартыненко. Однако то обстоятельство, что развязка конфликта пришлась на конец апреля, когда повсеместно происходило массовое разоружение анархистских отрядов, может говорить и о том, что ликвидация в Витебске имела место в рамках операции, проводившейся по всей республике, а не было спонтанной реакции большевистских властей Витебска на реальные или мнимые бесчинства анархистующих боевиков. Следующий инцидент произошел также в Витебской губернии, на этот раз с анархистующим отрядом Башкевича, стоявшим на демаркационной линии. Отряд этот якобы прикрывал контрабанду, занимался грабежами и торговлей оружием. После того, как он отказался выступить на Восточный фронт, отряд был окружен частями того же 4-го Варшавского полка и разоружен. Его командир Пашкевич по постановлению Витебской ЧК был расстрелян. Однако большинство идейных анархистских организаций, действовавших в Советской России в 1918-1919 годах, хоть и подвергалось давлению, но продолжали существовать легально. В отличие от территорий, занятых интервентами, белогвардейскими формированиями, либо некоторыми национальными правительствами, где анархисты и их организации, наряду с большевиками, левыми эсерами, максималистами и другими левыми социалистами, как правило, подлежали немедленной ликвидации. В Вильне в начале января 1919 года польские легионы, не признавшие власти ни литовской Тарибы, ни БНР и белорусской Виленской Рады, совершили нападение на Виленский совет рабочих депутатов. В совет входили не только коммунисты, но и представители Бунда и других левых партий. После продолжительного боя депутаты совета были арестованы польскими оккупантами, часть из них при этом была убита, либо покончила с собой. Одним из них был 40-летний рабочий Аз, по свидетельству участника тех событий, будущего белорусского писателя Максима Горецкого, являвшийся ранее анархистом. В 1919 году в советской части Беларуси, наряду с другими безвластническими организациями, легально действовали и их молодежные структуры. 11 марта 1919 года секретариат Всероссийской Федерации Анархистской Молодежи, ВФАМ, решил создать в апреле первый съезд анархистской молодежи. Как писала газета «Вольная жизнь», в связи с этим секретариат ВФАМ утвердил в качестве организаторов кружков анархической молодежи на местах Грина, Минск, Крукова, Бобруйск, Петрова, Могилев и Цейтлина, Горки. Но в конце 1919 года ВФАМ была запрещена. Некоторые анархистски настроенные авторы, еще публиковались в советской прессе. Так, 6 марта 1919 года «Известия Революционного комитета города Гомеля и уезда» опубликовали стихи, подписанные криптонимом Б.Ин. «Догорает, умирает. Мир ненастья, мир крови. И как птица к людям мчится, из тумана мир любви. Но живые старцы злые, холод, голод, царь земной, тратят силы, чтоб мир хилый удержать во тьме ночной. Тьма редеет, и уж веет утро теплый ветерок, и зарею золотою загорается восток. Солнце встанет, и настанет день веселого труда. Злую долю и неволю позабудет род людской. Радость счастья и безвластья воцарятся над землей». В то же время, например, делегат Гомельской уездной конференции РКПБ от Добрянской парторганизации Максимов призывал энергичнее бороться с анархическими тенденциями в деревне. Анархисты в этот период продолжали работать в советских учреждениях и избирались в советы рабочих и крестьянских депутатов. В Гомеле 13 марта 1919 года был созван уездный съезд советов крестьянских депутатов. В его президиуме находился анархист Барабанов. Уроженец деревни Покоть Гомельского уезда, Николай Барабанов эмигрировал в свое время в Америку, где, очевидно, и присоединился к анархистскому движению, достаточно сильному среди рабочих эмигрантов. Впоследствии служил в Красной армии, но в 1920 году был арестован и находился в тюрьме. Многопартийным пока оставался и состав Гомельского совета рабочих депутатов. Весной 1919 года в него, наряду с представителями других социалистических партий, входили избранные от железнодорожного узла анархист Анахим и беспартийный Моисеенко, бывший анархист. Одновременно в этот период происходит вступление многих видных анархистов в ряды партии коммунистов-большевиков. Значительный толчок этому дал происшедший в Калинковичах, Речице и Гомеле стрекопытовский мятеж. В марте 1919 года 67-й и 68-й полки 8-й дивизии Красной армии, Тульская бригада, находившиеся на Советско-Петлюровском фронте между Мозырем и Овручем, отказались воевать и, погрузившись в эшелоны, двинулись в тыл. Беспорядками на почве антивоенных настроений воспользовались реакционно настроенные группы комсостава бригады из бывших офицеров и гомельское контрреволюционное подполье из числа чиновников и служащих железной дороги. Мятеж возглавил полковой интендант, бывший штабс-капитан Стрекопытов, представитель крупной купеческой фамилии из Тулы. Стрекопытов объявил себя командующим Первой армии Русской Республики и сторонником учредительного собрания. Советская историография приписывала мятежу эсеровский характер, но это явно не так. Несмотря на декларируемые мятежниками демократические ценности, по своей общей направленности выступление носило чисто белогвардейский характер. Скорее всего, подпольная офицерская организация, его подготовлявшая, была савенковского толка. Текстуальный анализ воззваний стрекопытовцев позволяет предположить, что в своей основе они вообще напоминали воззвания, составленные Савенковым, и как минимум могли быть скопированы с подобных образцов. По некоторым данным, в Тульской бригаде ранее действительно служили члены подпольной организации Бориса Савенкова, Союз защиты Родины и Свободы, например, бывший офицер Лауниц. После того, как мятежники приступили к захвату Гомеля, часть советского актива заняла оборонительные позиции в гостинице «Совой». Несмотря на то, что стрекопытовцы освободили из тюрьмы всех политзаключенных и вступили в контакты с представителями правых социалистических партий, левые эсеры и анархисты прибыли в распоряжение коммунистического руководства города, оборонявшихся в «Совое». Для них реакционный характер этого выступления – особенно на фоне начавшихся в городе погромов, был очевиден. Однако большевики выдать оружие политически сомнительным левым эсерам отказались. Однако недавние анархокоммунисты Майзлин, Драгунский и другие приняли активное участие в обороне Савойи. Следует отметить, что обладавшие большим опытом боевой работы, бывшие участники подпольного объединенного Ревкома не поверили обещаниям стрекопытовцев сохранить жизнь коммунарам в случае сдачи и предпочли просто выйти из окружения. Сдавшиеся же повстанцам коммунисты, руководители обороны Савойи, подверглись жестоким издевательствам, а несколько дней спустя были зверски убиты. Действия контрреволюционеров в отношении плененных в Савойи партийных и советских лидеров отличались чрезвычайной даже для гражданской войны жестокостью. Перед смертью жертв скальпировали, женщинам вырезали груди и так далее. Однако мятеж был быстро и жестко подавлен красными курсантами, частями Красной армии и прибывшими с Брянщины крестьянскими отрядами. Стрекопытовщина подтолкнула РКПБ к еще более форсированному установлению однопартийной диктатуры на Гомельщине и Могилевщине. При этом партийная пропаганда постоянно подчеркивала исключительную роль Компартии в подавлении опасного контрреволюционного мятежа, что служило дополнительным стимулом для перехода в ее ряды выходцев из других левых организаций. Именно в 1919 году в РКПБ вступает немало бывших анархистов. Процесс этот носил достаточно сложный характер. Одни полностью переходили на позиции большевизма, безоговорочно признавая его правоту и эффективность в кровавом хаосе гражданской войны. Другие и в этих сложных условиях сохраняли веру в будущую самоорганизацию общества, надеясь, что по окончанию вооруженного противоборства партийную диктатуру сменит власть свободных советов. Характерен в этом отношении пример анархиста Шпитальского. Он родился в гомельском предместье Новобелица в 1875 году. Еще в 1894 году, будучи на заработках в Екатеринославле, Шпитальский вступает в марксистский кружок. В 1895 году он работает в Гомеле, ведет агитацию среди рабочих. В декабре же этого года арестовывается царской полицией и находится в тюрьме в Гомеле и Могилеве до марта 1897 года. После выхода на свободу Арон Шпитальский в течение нескольких лет не принимает участия в революционном движении. Но в начале 1904 года в Могилеве вступает в контакт с группой марксистов-искровцев. Летом 1905 года участвует в забастовке на предприятии Гросберга в Могилеве и ведет агитацию среди батраков на винокуренном заводе в имении Рогина под Гомелем. Из-за преследований ему в обеих случаях пришлось оставить работу. После погрома в Гомеле в январе 1906 года он уезжает в Америку, где присоединяется к организации социалистов в Кливленде. В 1910 году, разочаровавшись в умеренности реформистов, Шпитальский переходит к анархистам, под влиянием которых тогда находилось значительное количество рабочих эмигрантов из Российской империи. В июле 1917 года Шпитальский возвращается в Россию. В ноябре 1917 приезжает в Гомель и присоединяется к организации анархистов-коммунистов. Впоследствии, будучи в сентябре 1935 года арестованным гомельским УНКВД, Шпитальский дает по этому поводу следующие показания. В октябре 1919-го, в время партийной недели, я вступил в партию, идейно не порвав с анархизмом. Вопрос. Для каких целей вы вступили в партию, не порвав с анархизмом? Ответ. Я пошел на компромисс. Я принципиально был против всякой власти, но считал, что поскольку власть существует, то лучше уж советская власть, чем какая-либо другая. Однако я не был согласен с налоговой политикой совласти, особенно по отношению к крестьянам. В чем выражались ваши действия против этой политики? Несогласие было в период 1922-1924 годов и выражалось в том, что я считал, что обкладывание сельского хозяйства налогом советским государством тормозит развитие сельского хозяйства и вызывает недовольство крестьян. Хотел сдать свой партбилет. Разговаривал с рабочим завода «Пролетарий» Слободовым о том, что налоговый пресс ведет к разрыву рабочих с крестьянством в 1927 году. Несмотря на далеко не добровольный характер этих признаний, Шпитальский, скорее всего, здесь вполне искренен. Действительно, для зародившегося около этого времени течения анархобольшевизма был характерен именно такой подход. Советская власть и коммунистическая партия, соответственно, признавались наименьшим из возможных зол. Полное уничтожение государства откладывалось на потом, но в диктатуре пролетариата, по крайней мере такой, как она была описана в работе Владимира Ленина «Государство и революция», анархо-большевикам виделось уже полугосударство, отмирающее государство, государство некая коммуна. Однако сама практика большевистской власти в обстановке хозяйственного хаоса и гражданской войны давала слишком мало оснований для такого идеалистического взгляда. Таких, как Арон Шпитальский и многих других, невозможно назвать ренегатами анархизма. Хотя бы потому, что свою революционную деятельность они и многие анархисты первой волны начинали как марксисты-социал-демократы. Да и потом они продолжали верить в безгосударственное устройство будущего общества. Поэтому скорее можно говорить о том, что под влиянием практики и обстоятельств у многих из них произошло возвращение к научному социализму. Но на этот раз в форме ленинизма, весьма своеобразно соединившего в себе наследие классического марксизма с революционным народничеством и, до определенной степени, с анархокоммунизмом. Тем не менее, анархизм все еще продолжал пользоваться популярностью в рабочей среде, несмотря на все меры, которые принимались против него новой властью. Так, в сентябре 1919 года среди 397 делегатов Гомельского губернского съезда производственных союзов было 3 анархокоммуниста и 2 анархосиндикалиста. Анархокоммунисты представляли на этом съезде профсоюзы Гомеля, Орши, Горок. При этом коммунистов там было 86. Самую же большую фракцию среди рабочих составляли беспартийные. К ним принадлежало 133 делегата. Следует отметить также, что нередко беспартийными предпочитали записываться многие бывшие или действующие анархисты и социалисты. В 1919 году органы большевистской власти в Беларуси переходят к непосредственному репрессивному давлению на анархистские организации. Определенное запаздывание этого процесса в большей части белорусских губерний по сравнению с, собственно, Россией было связано с немецкой и польской оккупацией Беларуси и с тем, что еще недавно анархисты-коммунисты и коммунисты-большевики являлись союзниками по подполью, боровшемуся против интервентов. Но неумолимая логика гражданской войны всем навязывала свою жестокую волю. Характерный пример. Ночью 23 сентября 1919 года ЧК Стародубского уезда Гомельской губернии была арестована Булдина. При аресте у нее было обнаружено воззвание анархистов Стародуба к рабочим с призывом к свержению советской власти. Как доносил помощник начальника Стародубской ЧК Эпштейн, на вопрос, кому она разослала это воззвание, Клавдия Булдина отвечать категорически отказалась, заявив: «Я анархистка и не признаю никакой власти». 25 сентября на допросе у следователя 20-летняя Булдина, руководитель второго детского сада, отказалась признать себя виновной в контрреволюции. «Я анархистка уже второй год. Все свои убеждения я пропагандировала и старалась организовать в Стародубе группу анархистов, но это мне не удалось. В моей квартире было лишь одно собрание анархистов. Ранее она состояла в партии левых эсеров». По мнению Булдиной, воззвание было направлено не против советской власти, а против большевиков. По данным следствия, в его руки попал протокол собрания. В анархистском собрании 24 августа участвовали Харьков, Поляков, Будаев, Сергунов. 30-летний Федор Александрович Поляков работал фельдшером в Стародубской советской больнице. 28-летний Михаил Петрович Сергунов, штатный инструктор Стародубского уезда, в контрреволюции себя виновным также не признал, но сообщил, что с июля 1919 года я принадлежу к партии анархистов-коммунистов. Однако он откололся от местной группы, так как был против ее активных выступлений. Шашка и патроны, найденные у него, по его словам, принадлежали брату. 21-летний Василий Петрович Будаев, заведующий мастерской при школьном отделе наробраза, виновным себя тоже не признал. заявил лишь, что считает себя сочувствующим группе анархистов. При обыске у него была обнаружена анархистская литература и воззвание анархистов Стародуба. 34-летний Петр Григорьевич Харьков, школьный инструктор, виновным себя не признал. Свое участие в съезде анархистов в Москве отрицал, хотя мандат делегата был обнаружен у него при обыске. Характерно, что Петр Харьков, как и Булдина, был ранее левым эсером и поддерживал связи с бывшими левыми эсерами Яковом Харьковым из Картушина и Павлом Вальковым из Харькова. Полностью отрицал свою принадлежность к группе анархистов и брат Петра Харькова, 26-летний Степан Григорьевич, учитель деревни Долботово и председатель волосного культурно-просветительского кружка. К делу был также привлечен военный комиссар Гарцевской волости Василий Иванович Чижов. Однако он сообщил следствию, что считает себя сочувствующим коммунистом, а анархистскую литературу брал у Булдиной просто из интереса. О том, что он ничего общего не имеет с анархистами, заявил и бывший левый эсер Филипп Петрович Булавин, председатель Чаусовского волосного совета народного образования. Он был арестован в полночь 26 сентября после возвращения из Трубчевска с репетиции спектакля. Однако при обыске у него было изъято большое количество литературы. «Анархия и критика религии Малатесты», «Учитель анархии Сандомирского», «Мужики без начальства Зайца», «Коммунизм Климова», «Великая революция и хлеб и воля Кропоткина», «Отец анархии Стеклова», «Как жили крестьяне Карелина», «Революция Аргиньяни», «Моему брату Реклю», «Революция в опасности» Нювенхейса, «О веротерпимости Толстого», «Свободный человек Андреева», «Анархия Гордина». Достаточно обширная библиотека, свидетельствовавшая об активной легальной издательской деятельности анархистов того периода. Часть перечисленной здесь литературы принадлежала перу классиков анархистской мысли, некоторая часть авторам малоизвестным, наверное, даже специалистам. Кроме этого были обнаружены журналы «Труд и воля», издания Украинской партии левых социалистов, революционеров, борьбистов, УПЛСР, борьбистов, Украинская партия и другие. Допросы Клавдии Булдиной продолжались. Следствие выяснило, что семья ее живет в Погаре. Отец – милиционер, мать – учительница. В Стародубе находится с апреля 1918 года, до этого была в Петрограде, где до революции работала на Невской мануфактуре, затем окончила курсы по дошкольному образованию. Еще до революции Клавдия вступила в партию эсеров. После раскола партии осталась в ее левом крыле. Булдина показывала, что воззвание было составлено исключительно ею, разослать его она никуда не успела. Часть воззваний хранилась в Москве. Все упоминаемые в деле лица почти никакого участия не принимали, ссылаясь на недостаток времени и тому подобные основания. Но я замечала, что они почему-то опасаются. Созвать собрание мне никогда не удавалось. Бывало, созываю я человек 10, но собираются всего несколько, человека 2-3. Так описывала активистка непростую атмосферу, в которой тогда приходилось работать. Булдину, Булавина, Будаева, Сергунова, Полякова, Чижова и Харькова постановлением Стародубской ЧК заключили в арестный дом. Но через некоторое время Булавин был освобожден под поручительством Чаусского волосного исполкома. Под подписку о невыезде были выпущены также Харьков и Будаев. Чижов, как член партии, был направлен в распоряжение УКОМа РКПБ. За освобождение Сергунова до суда также ходатайствовало под свое поручительство правление Стародубской городской ячейки Союза работников просвещения и культуры, указывая на плохое состояние его здоровья. Однако он был оставлен под стражей ввиду того, что против него было возбуждено дело за хранение шашки и патронов. 3 октября для рассмотрения дела анархистов собралась коллегия Стародубской уездной ЧК в составе Булавку, Эпштейна, Турова, Лейбовича и следователей Дятлова и Середы. Ими дело было передано в рефтрибунал. Характерно, что даже среди этих членов Стародубской ЧК были люди, в недавнем прошлом разделявшие те же взгляды, что и подсудимая Булдина. Позволим себе по этому поводу некоторое отступление. Упомянутый Лейбович, рабочий 1888 года рождения, образование низшее, прошлом принадлежал к стародубской группе эсеров-максималистов, осуществившей ряд террористических актов и экспроприаций, в том числе покушение на пристава Тихоржевского. В эту группу входила также Мария Никифорова, ставшая впоследствии знаменитым командиром анархистского партизанского отряда. В 1907 году Лейбович был арестован, зверски избит полицией и вместе с Никифоровой, Ритманом Брагинским и другим приговорен к каторге. Он получил бессрочный приговор, сидел в Бутырках и Ярославской тюрьме. Другой член экспроприаторской группы Веревченко был казнен, Малече убит в тюрьме. Группу максималистов выдал некий Поручко, расстрелянный в 1918 году стародубской ЧК. Что касается участницы стародубской максималистской группы Марии Григорьевны Никифоровой, то она в числе других политкаторжанок бежала в 1909 году из Таганской женской тюрьмы. В организации побега участвовал Владимир Маяковский, очевидно, в молодые годы также сочувствовавший анархизму. После побега участвовала в первой объединительной конференции русских анархистов-коммунистов за границей в 1913-1914 годах в Лондоне. Никифорова училась в Париже на художника. Во время Первой мировой войны вступила во французскую армию, принимала участие в боях на Салоникском фронте. В годы Гражданской войны Мария Никифорова составляла на юге Украины конкуренцию самому Махно. Член секретариата Всероссийской Федерации анархистов-коммунистов ВФАК. Арестовывалась красными за самоуправные действия. По одной из версий, выехала в Крым для покушения на генерала Деникина. Была схвачена белой контрразведкой в Симферополе и повешена по приговору Севастопольского военно-полевого суда осенью 1919 года. Лейбович пошел по другому пути. В 1918 году он едет к Ленину за оружием для повстанцев. Командует стародубским повстанческим отрядом, оперирующим против немцев и гайдамаков. Вступает в коммунистическую партию большевиков, работает в органах ЧК и милиции Гомельской губернии. Следует отметить, что этот случай достаточно типичный. Немало анархо-большевиков, анархистов и бывших анархистов, так же как и левых эсеров и максималистов, пошли работать в органы ВЧК. Как правило, в недавнем прошлом они были боевиками, зачастую подвергались жестоким репрессиям царской полиции. Это было обусловлено не только их значительной идейной близостью, но и психологическими особенностями, склонностью к крайним силовым методам борьбы. Наиболее известный пример – Петерс, латышский лесной брат, в 1905 году партизанивший в районе Либавы. По версии советской историографии, эти лесные братья находились под влиянием социал-демократов. Но вот арестован Якоб Петерс в марте 1907 года был за покушение на жизнь директора завода во время забастовки. Фактически за акт экономического террора. Подобная тактика правоверными социал-демократами не признавалась, но вот анархистами и максималистами применялась часто. Эмигрировав в Великобританию, будущий чекист присоединяется к полуанархистской группе Лиесма и участвует в попытке ограбления ювелирного магазина в лондонском районе Ист-Энд, которая закончилась знаменитой осадой на Сидней-стрит 3 января 1911 года. В результате настоящего боя полиции с экспроприаторами, который руководил, на секунду, министр внутренних дел Черчилль, был убит двоюродный брат Петерса Фриц Думниек. Сам Якоб Петерс в ходе тех событий был арестован, но впоследствии все же смог выйти на свободу. Тесть брутального латышского мигранта, английский предприниматель Фримен в тот период характеризовал своего зятя как террориста, анархиста и коммуниста. Характерно, что в 1915-1917 годах в Англии находился Самсонов Бабий, анархист-коммунист 1907 года, организатор и лидер ливерпульской группы русских анархистов, в последующем также видный чекист. Арестованный английской полицией, Петерс, правда, отрицал свою принадлежность к анархистам. Уже как большевик, Петерс в 1917-1919 году становится председателем рефтрибунала, заместителем председателя и исполняющим обязанности председателя ВЧК. Именно он был автором знаменитой статьи в журнале ВЧК, в которой говорилось: «Не следует искать доказательств вины в деле подсудимого, их следует находить в его классовом происхождении». Своеобразная интерпретация идей анархистов-террористов-безмотивников, только на этот раз уже в рамках классового террора со стороны боевых отрядов диктатуры пролетариата, ЧК. Однако следует отметить, что подобные крайние интерпретации были свойственны только отдельным представителям новой власти, а отнюдь не всем органам рабоче-крестьянского государства. Самсонов Бабий дольше, чем его будущий руководитель, оставался на позициях анархизма. В апреле 1918 года он был арестован чекистами в Москве в ходе массовой операции по анархистам, но вскоре был освобожден, возможно, не без вмешательства Петерса. Работал в органах военного контроля контрразведки 3-й армии Восточного фронта в 1918-1919 годах, начальником секретно-оперативного отдела ВЧК в 1920-1926 годах и так далее. Специализировался на борьбе с анархистами. Что касается Лейбовича, то впоследствии за допущенные во время работы в ЧК и милиции злоупотребления он подвергался партийному взысканию. Возвращаясь к делу стародубских анархистов, стоит отметить, что следствие, проведенное уездной ЧК и заседание местного рефтрибунала выяснили, что Булдина и ее анархистская группа вели агитацию в Погоре, были связаны с Бежицей и Клинцами. Анархист Трунов из Бежицы и Иванченко из Клинцов письменно приглашались приехать в Стародуб. Булдина также ездила в Москву, Харьков и Гомель. Следователи также именуют ее членом Московской партии анархистов-коммунистов, возможно, имея в виду Московскую федерацию анархистских групп или ВФАК. На первом съезде ВФАК в конце 1918 года, по-видимому, должен был участвовать и делегат от стародубской группы Харьков. Было установлено, что Булдина не признает существующую власть, заявляет, что управлять должны все, а не кучка, что государство не в состоянии заботиться о трудящихся, что буржуев стало банально больше, и что появилась советская буржуазия, что крестьяне живут так же, как и раньше жили, получили права, но этими правами пользоваться им не дают. Сергунов признал себя анархокоммунистом кропоткинского толка, указав, что воззвание стародубских анархистов к рабочим – результат нервного состояния Булдины после расстрела 14-летнего мальчика. Этот мальчик был расстрелян чекистом-черноморцем Рудминским за какое-то весьма незначительное антисемитское выступление. Остановимся несколько подробнее на этом персонаже, поскольку зачастую именно такого рода люди – несли ответственность за многие эксцессы во время гражданской войны, вызывающие справедливые протесты как населения, так и левых социалистов, анархистов и так далее, что не снимает, конечно, вопроса о создании ситуации, в которой такие злоупотребления были, в принципе, возможны. Черноморец Рудминский – личность достаточно примечательная. Оказавшись в Гомеле летом 1919 года вместе с волной беженцев от Деникина с Украины, среди которых находилось немало разномастных авантюристов, он устраивается на работу в местное ЧК. При этом сложно сказать, чем он занимался до этого и насколько его революционная автобиография, представленная гомельскими большевикам, соответствует действительности. Однако, очень скоро этот авантюрист проявил свои подлинные наклонности на новой службе. За упомянутый расстрел несовершеннолетнего черноморец Рудминский был арестован и осужден к заключению в колонии на 15 лет, без права в дальнейшем занимать ответственные должности. Однако, будучи досрочно освобожденным, он вновь используется на оперативной работе. Возглавляет в Речицком уезде так называемую «контрбанду», псевдопостанческое формирование для борьбы с антибольшевистскими вооруженными группировками. Однако деятельность подставной контрбанды выливается в настоящий разгул бандитизма. Для прояснения ситуации навстречу с ним в охваченный контрбандитизмом уезд выезжает заместитель председателя гомельского ЧК Эйтинган, в прошлом левый эсер, а в будущем организатор убийства Троцкого. Тогда же, на встрече с черноморцем Рудминским, Эйтинган получает ранение в ногу, едва не закончившееся для него ампутацией. Вскоре после этого главарь контрбанды, авантюрист и сотрудник ЧК Лев Черноморец-Рудминский, захватив оружие, лошадей и любовницу, скрывается в неизвестном направлении. Совершенный черноморцем Рудминским расстрел и побудил Булдину выступить с резким воззванием. Обвинитель рефтрибунала Медведев заявил, зная анархистов, он среди них не знал такого, который бы был против советской власти. Булдину он считает отростком реакции. Защитник Булдина Брыкин, тем не менее, утверждал, можно с уверенностью сказать, что все обвиняемые люди честные, ищут правды, но, к сожалению, не могут найти и не знают, где найти. По мнению защиты, главный состав преступления составляет воззвание, но доказательства того, что оно было распространено, отсутствуют. Рефтрибунал вынес приговор по делу Клавдии Булдиной из Стародубской группы анархистов 11 октября. В приговоре говорилось, она, Булдина, произвела впечатление, не соответствующее идеям учения анархизма, а просто навела впечатление, как просто контрреволюционерка, стремящаяся к достижению свержения совласти и играла в темную врагам социалистического государства и европейским буржуазным государствам. Стародубские же анархисты старались ослабить силы пролетарского государства своими мнимо-анархистскими идеалами и созданными Булдиной воззваниями, направленными не к просвещению рабочего люда, как это делает истинный анархизм, а к заблуждению пролетариата. Булдина была направлена в Дом общественных работ на 3 года, возможно, туда же, где отбывал наказание и виновник расстрела, послужившего поводом к воззванию Черноморец Рудминский. Харьков и Сергуненко, он же Сергунов, концентрационный лагерь на 1 год. Будаев на фронт для искупления вины через местный военкомат, а Поляков был приговорен к 1 году условно. Чижов, Булавин и Харьков были по суду оправданы. Характерные пассажи в приговоре Рефтриба о том, что дело истинных анархистов – исключительно просвещение рабочих масс. Именно к такого рода функциям партии большевиков пыталась свести деятельность анархистов в первые послереволюционные годы. Несмотря на репрессии в отношении нелояльных активистов, в целом отношение коммунистов к идейным анархистам первоначально было значительно более терпимым, чем к правым социалистам, эсерам и меньшевикам, не говоря уже о контрреволюционных организациях. Большинство анархистских групп и федераций действовали легально до начала 1920-х годов, а анархистский кружок при доме музея Кропоткина в Москве и анархосиндикалистское издание «Голос труда» до конца 20-х годов. Вызвано это было несколькими причинами. Во-первых, в 17-м и в первую четверть 1918 года, а на оккупированных территориях и позже, иногда до начала 20-х годов, большевики и анархисты были ближайшими союзниками. Во-вторых, анархистские организации были одним из источников, откуда ряды коммунистической партии и комсомола пополнялись боевыми кадрами. Немало анархистов занимали ответственные посты в Красной Армии – Чапаев, Фурманов, Котовский, Махно, Каландришвили, Железняков, Макроусов, Шатов, Акашев, Ивчика, Петерс, Самсонов-Бабий, Евдокимов и многие другие. В первом составе коллегии ВЧК служило 17 большевиков, 10 левых эсеров и 2 анархиста. В-третьих, еще в большей степени именно из анархистов и близких к ним левацких элементов происходило формирование иностранных коммунистических партий, входивших в Коминтерн. В некоторых романских странах анархистские, анархосиндикалистские и революционно-синдикалистские организации являлись едва ли не основной кадровой базой при образовании структур компартии. В-четвертых, на первоначальном этапе идейные анархистские группы, но не вооруженные отряды типа Черной гвардии, все же рассматривались большевиками как значительно менее вредные для своей власти, чем централизованные структуры других партий, в силу их идеологической близости, преимущественно теоретически пропагандистского уклона и слабой организации. Если можно говорить о том, что в годы гражданской войны все анархистское движение разделилось на 2 течения, анархо-большевистское, ориентированное на тесное сотрудничество с коммунистической партией большевиков, вплоть до слияния, и активистское, противостоящее, вплоть до вооруженной борьбы советской власти, то в 1917-1918 годах в Беларуси позиции первого очевидно преобладали. Связано это было прежде всего с тем, что для Беларуси иностранная интервенция, сопровождающаяся социальной реакцией, являлась в этот период не просто угрозой, но и свершившимся фактом. Присутствие на белорусской территории немецких, гетмановских, петлюровских и польских войск, таких белогвардейских формирований, как Савенковская и Балаховская армии, разномастных банд, постоянное наступление контрреволюции в первый период гражданской войны, все это заставляло действовавших тут анархистов, равно как и левых эсеров, максималистов, левых меньшевиков и левых бунтовцев, наряду с Белорусской партией социалистов-революционеров, БПСР, придерживаться тактики единого революционного фронта с большевиками. Очевидно, в силу этих же причин и активистски настроенная часть анархистов Беларуси, как правило, не шла в этот период в своем противостоянии большевистской власти дальше агитации, пропаганды и других мирных форм борьбы. Пункт 3. Уроженцы Беларуси. От Фани Каплан до анархо-большевиков. Однако уже в первое время существования советской власти отдельные представители социалистического движения вступили на путь вооруженной борьбы с ней. Были среди них и бывшие анархисты. В августе 1918 года происходит покушение на петроградского комиссара печати Володарского. В сентябре на председателя петроградской ЧК Урицкого в Петрограде и на Владимира Ленина в Москве, на снарядном и машиностроительном заводе Михельсона. Эти выступления связываются с деятельностью боевого отряда ПСР Семенова Васильева. По некоторым данным, сам Семенов Васильев, как и его помощница Коноплева, в 1906 году, в 1912 годах примыкали к анархистам. Анархистом был в прошлом и рабочий Сергеенко, стрелявший Володарского. Анархистской коммунисткой в период революции 1905-1907 годов являлась и участница покушения на Ленина Фани Ефимовна Каплан. Ройтблат, Ройтман, Ройтман. Предположительно, уроженка города Речицы Минской губернии. В 1906 году она в составе группы анархокоммунистов прибыла в Киев для участия в покушении. Здесь 22 декабря в ее гостиничном номере на Подоле, на Волошинской улице, произошел взрыв самодельной бомбы. Раненая анархистка была арестована по паспорту Фани Каплан и приговорена военно-полевым судом к бессрочной каторге. Наказание она отбывала в Мальцевской женской каторжной тюрьме, потом в Акатуе. Можно предположить, что в данном случае речь идет об уже упоминавшейся подготовке покушения группы анархистов-коммунистов Бейлина, он же известен как Саша Шлюмпер, на генерал-губернатора Сухомлинова. Что касается участия Фани Каплан в террористическом акте против Владимира Ленина, то сегодня многое в этом запутанном деле ставится под сомнение. До сих пор не ясно, в какой мере действия отряда Семенова-Коноплевой были санкционированы ЦК ПСР. Было ли это самодеятельностью оторвавшихся от партии авантюристов, или кто-то из членов ЦК в индивидуальном порядке все же дал свою санкцию на организацию террора против руководителей большевистской партии и советского государства. Некоторыми современными исследованиями опровергается и тот факт, что в председателя совнаркома Владимира Ленина стреляла именно Фани Каплан, которая после взрыва в киевской гостинице имела проблемы со зрением. Спорным остается место рождения Каплан Ройтблат. Существуют версии, что она является уроженкой Одессы, в ином варианте Волыни, но впоследствии проживала с семьей в Одессе и так далее. Во всяком случае, родители Фани Каплан на момент ее ареста в 1906 году находились в эмиграции в Нью-Йорке. Тем не менее, есть свидетельство ее внучатого племянника Полеева, профессора Института психоанализа при МГУ, что Фани Каплан училась в Гомеле, частной женской гимназии, а затем за отличную учебу особым решением была переведена в государственную гомельскую женскую гимназию. Однако следует отметить, что если Фани Каплан и была причастна к покушению на Ленина, то в это время уже однозначно не могла являться анархисткой. В августе 1918 года не существовало ни одной анархистской группы, проповедовавший индивидуальный террор против большевистских лидеров. Общее же идеологическое поле, в котором пребывали боевики отряда Семенова-Коноплевой, это скорее крайне правая тенденция в ПСР, более близкая к савенковщине, чем к какой-либо разновидности анархизма. В целом можно отметить, что анархисты, перешедшие в ряды правоэсеровских и тому подобных организаций, скорее составляют исключение, в отличие от случаев их перехода на сторону советской власти. Из последних можно привести еще пример Акашева, уроженца деревни Михалина Витебской губернии, о деятельности которого в качестве боевика в годы революции 1905-1907 годов мы уже говорили. Бежав в марте 1909 года из ссылки, он сначала оказался в Северной Африке, потом проживал в Германии, Франции, Италии. Согласно сведениям, предоставленным нам преподавателем МГУ, доктором исторических наук Леонтьевым, в 1910-1911 году Константин Акашев учился в военно-авиационной школе Капрони в Милане, в 1912-1914 годах в Высшем училище аэронавтики в Париже, получил диплом инженера-аэронавта. Одновременно участвовал в анархистских кружках вместе с Гроссманом Рощиным и Гогелия, также известный как Аргениани. С началом Первой мировой войны вступил добровольцем во французскую действующую армию, в первый авиаполк. В 1915 году, по окончании французского летного училища, командирован в российскую армию. Был арестован на границе, освобожден через 3 месяца, но прошение об отправке на фронт удовлетворено не было. Работал инженером-летчиком на авиазаводах. В 16-17 году являлся секретарем Петроградской группы анархистов. Как указывает Акашев в своей биографии, представленной во Всесоюзное общество политкоторжан и ссыльнопоселенцев, в декабре 1916 года он, по предложению меньшевиков-интернационалистов, готовил авианалет на императорскую резиденцию в Царском селе. Принял активное участие в февральской и октябрьской революциях. Выступая в июне 1917 года на конференции фабсовкомов Петрограда от авиазавода Слесаренко, отстаивал идею производственного самоуправления, доказывая, что после того, как заводские комитеты получили свободу действий, производство увеличилось на 100 и даже 200%. После вооруженного выступления анархистов в июле 1917 года скрылся от ареста. В октябре при штурме восставшими Зимнего дворца вывел 2 батареи юнкеров Михайловского артиллерийского училища из дворца. Участвовал в разгроме войск Краснова. С ноября 1917 года военный комиссар управления военно-воздушного флота. С декабря председатель Всероссийской коллегии по управлению ВВФ Республики. Фактически Акашев стал одним из создателей советской военной авиации. С июля 1919 года начальник авиации Южного фронта и одновременно начальник ВВФ Республики. В августе-сентябре 1919 года лично возглавляет авиагруппу, которая нанесла серьезный ущерб рейдирующему конному корпусу белогвардейцев генерала Мамонтова, создавшему серьезную угрозу Советской Республике и ее столице – Москве. С 1921 по 1923 годы секретные заграничные командировки, очевидно, выполняет разведывательные задания ГРУ и ВВС. Трудно сказать, какую в точности эволюцию претерпели в эти годы политические взгляды Акашева. Известно одно – в коммунистическую партию он не вступал, в анкетах предпочитал именовать себя беспартийным. Жизни революционера из Беларуси Константина Акашева хватило бы на многотомный приключенческий роман. Финал ее был трагичен. В 1929 году он, помощник директора авиационного завода номер 1, преподаватель Академии воздушного флота, был арестован ГПУ. Освобожден после голодовки. Но следует второй арест. По официальной версии, Константин Акашев был расстрелян по приговору коллегии ГПУ 9 апреля 1931 года. По другой, погиб прямо во время допроса. Возможно, бывший боевик просто решил дать последний бой допрашивавшим его жандармам, хоть и переодетым в новую советскую форму. Также активное участие в событиях Октябрьской революции в Петрограде и Кронштадте принимал Ярчук, анархист из Белостока. В 1903-1905 годы он участвовал в белостокской группе анархистов-коммунистов «Хлеб и воля», бежал с военной службы, был арестован в Житомире, где создал анархо-коммунистическую группу. Работал в эмиграции в Федеративном союзе русских рабочих организаций Соединенных Штатов и Канады. В 1917 году организовал анархистскую группу в Кронштадте, избран членом исполкома Кронштадтского совета. В октябре 1917 года член Петроградского военно-революционного комитета от Союза анархосиндикалистской пропаганды. Командовал одним из отрядов кронштадтских моряков, участвовавших в штурме Зимнего дворца. Был делегирован кронштадтцами на исторический второй Всероссийский съезд Советов, где протестовал против создания Совнаркома сразу же после объявления о его создании, увидев в образовании нового правительства угрозу революции. После этого отправился с отрядом на фронт против генерала Каледина. Избран от Кронштадта на третий Всероссийский съезд Советов. Издавал в Петрограде газеты «Голос труда» и «Вольный голос труда». Весной 1918 года выходит из ЦАСП, будучи не согласен с его курсом на сотрудничество с большевиками. На первой Всероссийской конференции анархосиндикалистов избран в состав секретариата. Арестован ВЧК в ноябре 1918 года на второй Всероссийской конференции анархосиндикалистов, рекомендовавшей товарищам обратить особое внимание на то, чтобы противопоставлять репрессивной деятельности творческому бессилию и ложной гибельной экономической программе большевиков яркую программу анархического строительства. В 1919 году Ярчук работал в антиденикинском подполье в Киеве. Входил во временное исполнительное бюро Российской конфедерации анархосиндикалистов. Неоднократно арестовывался в ВЧК. Один из организаторов похорон Кропоткина 13 февраля 1921 года на Новодевичьем кладбище. В марте 1921 года Ярчук выступил в поддержку кронштадтского восстания. После очередного ареста и заключения в Бутырской тюрьме был выслан за границу. В Берлине участвовал в организации заграничного бюро РКАС, член Комитета защиты анархосиндикалистов при Международном товариществе рабочих. В 1925 году Ефим Ярчук вернулся в СССР и публично заявил о признании диктатуры пролетариата. В 1928 году занимался подготовкой ликвидационного съезда анархистов. Был репрессирован в годы Большого террора. Не менее выдающуюся роль в подготовке Октябрьской революции сыграл Блейхман, он же Солнцев. Он родился в 1868 году в местечке Видзе, Ковенской губернии. В 1904 году примкнул за границей к анархистам-коммунистам. По возвращении до 1913 года вел анархистскую работу в Двинске, Витебской губернии. Организовывал профсоюзы двинских портных, булочников, кожевников. В 1914 году работал в Петрограде. После ареста в 1914 году был сослан в Сибирь. С марта 1917 года Иосиф Блейхман, член Петроградского и Кронштадтского советов, неоднократно выступал там с требованием допустить анархистов в совет. Один из организаторов вооруженной демонстрации солдат и матросов 3 июля 1917 года. В 1917-1919 годах секретарь Петроградской федерации анархических групп. Преследовался временным правительством. Член Петроградского ВРК в дни Октябрьского восстания. Служил в Красной армии. В 1920 году Блейхман являлся председателем Московского губернского отдела профсоюзов. Был арестован большевиками в октябре 1920 года за связь с Нестором Махно. Отправлен на лесозаготовки, где тяжело заболел. Будучи освобожденным по состоянию здоровья, Блейхман Солнцев умер в 1921 году от болезни легких. Иначе сложилась судьба после победы революции у некоторых других участников анархистского движения в Беларуси в 1905-1907 годы. Гейнцман сразу стал тесно сотрудничать с большевиками. Именно в отношении его едва ли не впервые стало употребляться понятие «анархобольшевик». В 1923 году он, после соответствующего обращения в советской печати ко всем анархистам, вступил в РКПБ. В 1928 году Гейтсман, представитель НКИД на Дальнем Востоке, затем директор Центрального военного архива. В 1938 году был репрессирован. В 1917-1918 годы в работе ряда легальных анархистских организаций и печатных изданий участвует идеолог белостокских чернознаменцев Гроссман-Рощин. В 1919 году он приезжает к Махно, встречает там бывших товарищей по Белостоку, но позиционирует себя в штабе революционно-повстанческой армии Украины имени батьки Махно как анархо-большевик. В своей написанной в 1924 году работе «Думы о былом», как мы уже упоминали, Гроссман-Рощин пытается представить разрабатываемое им чернознаменное направление в анархизме как своего рода предтечу большевизма. Лояльное отношение к советской власти некоторое время сохранял и Александр Беркман, видный деятель международного анархизма, уроженец Вильны. В декабре 1919 года он был выслан в Советскую Россию за антиамериканскую деятельность. В 1920 году был одним из организаторов Всероссийской Федерации Анархистов. Однако в 1921 году, под влиянием кронштадтских событий, Беркман становится в оппозицию большевистскому режиму. В декабре 1921 года вынужден был эмигрировать в Берлин. Занимался оказанием интернациональной помощи заключенным на советской территории анархистам. Уроженцы Беларуси приняли участие и в Махновском движении, наиболее крупном анархистском детище времен Гражданской войны и одном из наиболее значимых явлений в истории международного либертарного движения. Немалую роль в Махновщине сыграл Макс Чередняк, или Чередняков, родившийся в Гродно в 1883 году в семье городского бедняка. Парикмахер по профессии, он стал соратником видного безмотивника Лапидуса Стриги. В 1917 году Чередняк вернулся в Россию из эмиграции и организовал в Макеевке отряд Красной гвардии. В январе 1919 года его отряд вместе с формированием левого эсера Саблина первым вошел в Харьков. Чередняк был арестован ЧК через несколько дней. В РПАУ имени батьки Махно командовал полком, затем бригадой. Был начальником контрразведки, комиссии противомахновских дел в Бердянске. Попал в плен к белым. Был подвергнут пыткам, но сумел бежать. В 1930 году уехал из СССР, участвовал в деятельности анархистских групп за рубежом. В Махновском движении и в работе Конфедерации анархистов Украины, НАБАТ, принимал участие уроженец Гродно анархист Бутовецкий. Проживая в Миргороде Полтавской губернии, Бутовецкий возглавляет здесь местную группу набатовцев. Осенью 1919 года становится политическим руководителем полтавской группы РПАУ «Махновцев». Махновское движение является между тем, наряду с кронштадтским восстанием 1921 года, одним из немногочисленных примеров вооруженной борьбы анархистов с коммунистами-большевиками. Причем вооруженная конфронтация была развязана скорее по инициативе правящей партии. Существует предположение, что вдохновителем нанесения превентивного удара по РПАУ имени батьки Махно был прежде всего председатель РВС Республики Лев Давидович Троцкий, известный своим настороженным отношением к крестьянству и нелюбовью к популярным крестьянским полевым командирам. Ему приписывают не только травлю Махно, но и ответственность за разгром и гибель Чапаева и тому подобное. В большинстве же случаев анархистское противостояние давлению коммунистического государства носило преимущественно мирный характер, несмотря на весьма жесткие репрессии. Для Беларуси в особенности характерен стремление анархистов в период 1919-1921 годов к максимально возможной легальной работе и ненасильственным формам борьбы с новой властью. Однако и здесь, в условиях военного коммунизма и эксцессов ЧК, существовали предпосылки своего Кронштадта. Особенно после того, как степень угрозы белогвардейской реставрации была значительно снижена решающими победами Красной армии и флота в гражданской войне. Пункт 4. Днепровская военная флотилия в Гомеле. Гомельские анархисты в первые годы советской власти. В августе-сентябре 1919 года, ввиду наступления Деникина из Киева на Гомель и на стоянке по реке Припять, вынуждены были перебазироваться корабли Днепровской военной флотилии. Днепровская флотилия была образована в марте 1919 года. Ее организатором и первым командующим стал революционный матрос Полупанов, донбасский шахтер, личность колоритная и бунтарская. Отчаянный партизан Полупанов в 1918 году командовал бронепоездом «Свобода или смерть», пересекался на фронте и с отрядом Маруси Никифоровой и с махновцами. Личный состав флотилии формировался в Киеве, частично из черноморских и балтийских матросов, частично из клешников, лихой братвы вольницы с Киевского Подола. По свидетельству начальника политотдела ДВФ Рыльского, флотилия была создана снизу, еще до прибытия спецов из морского штаба. Пароходы, которые переоборудовались в канонерские лодки, явочным порядком захватывались революционными моряками у киевских судовладельцев. Рыльский вспоминал, что при эксах пароходов в Киеве буржуа заявляли, что такое анархия, кому нужна такая власть. Андрей Полупанов, сам в прошлом заключенный плавучей тюрьмы, предпочитал суровым дисциплинарным мерам разъяснительную работу. Однако это далеко не всегда давало положительный результат. Самовольные экспроприации составляли фирменный почерк днепровцев и в Киеве, где от них стонала местная буржуазия, и в селах и местечках Белорусского Полесья. В сентябре 1919 года председатель Реввоенсовета Троцкий, не терпевший партизанщины, снял Полупанова с командования флотилии. При этом произошла следующая сцена. Полупанов уходит, а полупановцы остаются, сказал на прощание старый командующий, принимающий у него флотилию Смирнову. На что Смирнов, интеллигент с дореволюционным партстажем, ответил с присущим ему задором. «Не беспокойся за полупановцев, они уйдут вслед за тобой». И действительно, вытравить мятежный дух из военморов сразу не удалось. Смирнов докладывал об этом следующее. «Личный состав продолжает быть разнородным, партизански настроенным. Политическая работа велась слабо. Процент коммунистов был незначителен. В 1919 году на 2300 краснофлотцев всего 63 коммуниста и 40 сочувствующих. Флотилия жила махновскими идеями, и было много таких, которые, побывав у Махно и попав во флотилию, не прочь были попасть к нему снова. Снабжение продолжало ползти по всем швам. Бесформенность организации и отсутствие знаний и политической жизни у руководителей флотилии способствовало укреплению партизанщины. Это не могло не служить основанием развитию того недоверия к флотилии, которое создавалось у Штарма 12 и тем взглядом на нее, как на вооруженную силу. Однако Смирнов, которого во флотилии недолюбливали за заносчивость и еще за любовь вслед за Троцким к офицерам-военспецам, все же постарался выполнить свое обещание. Во флотилии была произведена чистка. 65% матросов было списано. Но и зимой 1920-1921 годов, которую флотилия провела в Гомеле, командование Гомельского крепрайона по-прежнему было настроено к личному составу флотилии весьма настороженно. По свидетельству бывшего военмора Васильева, среди руководства укрепрайона о флотилии думали плохо и даже видели в ней анархистскую организацию, чем пугали своих противников. Помимо военспецов, часть из которых служила честно, а часть стала на путь измены, бывшие офицеры флотилии Сташкевич и Киперман перебежали на сторону белополяков, на службу к большевикам шли и идейные анархисты. Политотдел, расквартированный в регионе 12 армии, возглавлял бывший анархист Валентинов, по свидетельству сослуживцев, отличавшийся чрезвычайной строгостью и требовательностью к подчиненным. А бесшабашная матросская вольница постоянно давала повод для беспокойства местным властям. Иногда случались просто курьезы. В один из теплых вечеров лета 1919 года матросы Сожской флотилии заходят в Александрийский военный госпиталь и организуют в нем танцы. Клуба и красного уголка в госпитале тогда не было. Дежурный персонал растерялся. Воздействовать на своих сотрудниц танцовщиц не смог. Когда я с комиссаром эвакпункта Спельман прибыл на место этого происшествия, танцоры погасили электрический свет. Раздались окрики «Выбросить их в Сож! Через окна!» Однако уговаривать пришлось недолго. Матросы покинули госпиталь. Сегодня это чудовищно, но это было так. Вспоминал впоследствии, очевидно, уже в размеренные годы застоя, член правления Гомельского губотдела профсоюза медработников. Впрочем, не только неписанный морской кодекс поведения служил причиной матросского бунтарства. Были основания и более серьезные. В предшествующие десятилетия была заложена еще одна флотская традиция – особая революционность матросов. Так в ДВФ служили моряки, принимавшие участие еще в революции 1905-1907 годы. В частности, днепровцем стал Седнев, матрос с крейсера «Аскольд», отбывавший каторжный приговор за выступление моряков во Владивостоке в 1907 году. Также повышенный радикализм моряков был связан с тем, что многие из них, будучи высококвалифицированными рабочими и посещая заграничные порты, обладали достаточно широким кругозором. Это и делало их особо нонконформистской группой. Свою роль играл и своего рода элитаристский, корпоративный дух, поощряемый у военных моряков еще в царское время самим командованием, впоследствии трансформировавшийся в революционный авангардизм. Частные случаи произвола ЧК, продразверстка, милитаризация труда и многое другое стали вызывать в 1920-1921 годы протесты в разных слоях общества. Многие краснофлотцы также считали, что революция сбилась с верного пути и пытались ее поправить по собственному разумению. Так, в один из дней пребывания флотилии в Гомеле трое военморов буквально разогнали отряд молодых комсомольцев из местного Чона, породивших облаву на городском рынке и стрелявших при этом в воздух. Начальник милиции, руководивший облавой, был при этом избит. Попытку адъютанта коменданта города Погуляева задержать моряков они проигнорировали и, несмотря на его угрозу личным оружием, спокойно удалились. О происшествии днепровцы доложили своему начальнику флотилии и были арестованы им. Таких эпизодов было немало. К сожалению, были эксцессы и другого рода. Матросы ДВФ зачастую не получали от советских органов ни продовольствия, ни обмундирования и вынуждены были заниматься снабжением на свой страх и риск, что, конечно же, не могло не вызвать многочисленных нареканий. Дисциплина среди личного состава флотилии по-прежнему оставляла желать лучшего. Особенно процветала партизанщина в десантном отряде Прокофьева. Командиру особой роты Петрову и комиссару роты Стасюку, впоследствии комиссару конлодки Молодецкий, оставившему в воспоминании об этом эпизоде, в декабре 1919 года в течение недели пришлось собирать свою роту для выступления на фронт. Десантники гуляли по частным квартирам и вспоминали старые дни, когда они были под началом Полупанова. В ходе выдвижения на фронт, после пребывания в Калинковичах, Мазыре и деревне Прутки, имело место многочисленные эксцессы в отношении местного населения. Некоторые краснофлотцы были арестованы, некоторые, избегая ареста, дезертировали, но потом добровольно вернулись обратно в часть. Тем не менее, в бою матросы всегда представляли грозную силу. Стоило той же особой роте ДВФ в декабре 1919 года все же появиться на фронте под Калинковичами, как в рядах противника началась легкая паника. Лихой штыковой атакой матросы-десантники взломали сильную оборону польских частей у деревни Капковичи. Бетонные доты, которые построили здесь польские части, не помогли им. Особый героизм проявили краснофлотцы в боях весной летом 1920 года в связи с наступлением армии Пилсудского на Киев. Тогда флотилия была разделена на три отряда – Березинский и Сожский, с одной общей базой в Гомеле, и Южный, базировавшийся в Екатеринославе, район оперирования армии Махно. В ожесточенных боях с формированиями последнего днепровцы также приняли участие. Особую известность получила операция флотилии под названием «Лоевский прорыв» и участие днепровцев в боях за Киев 11 июня 1920 года. Одними из первых в Киев вошли, выбивая оттуда белополяков, военные моряки-днепровцы. Однако боевые заслуги краснофлотцев в борьбе с контрреволюцией отнюдь не ослабляли прежней подозрительности ЧК и особых отделов по отношению к ним. Впрочем, определенные основания для этого были. Среди военных моряков, как и среди частей красноармейцев, буденовцев, махновцев, среди рабочих и крестьянцев вообще были широко распространены ожидания смягчения военного режима после победы в гражданской войне. Многие рассчитывали, что после того, как угроза реставрации будет снята, правящая партия все же пойдет на отмену продразверстки, восстановление свободных советов и профсоюзов, легализацию деятельности анархистов и социалистов и так далее. Пока шла борьба с вооруженной реакцией, необходимо было любой ценой сохранять единство революционного фронта. Но по мере того, как гражданская война стала близиться к завершению, в победоносной Красной армии и флоте, в деревне и на фабриках и заводах стало усиливаться недовольство по поводу перегибов новой революционной власти. 8 декабря 1920 года, выступая на заседании Гомельского губкома РКПБ, его руководитель Пестун сообщил об усилившейся в губернии анархистской агитации. Один из участников заседания, Романовский, возмущался, упрекая губчака в том, что губком сам сообщает ЧК о нахождении и действиях анархистов, а не наоборот. В отношении неспокойных матросов-днепровцев решено было сыграть на опережение. Приказом РВС от 22 декабря 1920 года ДВФ расформировалось. По другим данным, только сокращалось до одной колодки, 5 сторожевых судов и 5 катеров. В любом случае, в Гомеле в начале 1921 года продолжал находиться ряд военных судов вместе с экипажами и береговыми подразделениями. Сосредоточено в этот период здесь было и большое количество других воинских частей. В один из весенних дней 1921 года в Гомеле с Киева на гоночной машине крайне спешно выезжают начальник особого отдела Хоменок и член особого отдела и следственной комиссии Стасюк. Им в руки попали сведения о существовании среди военморов Днепровской флотилии и красноармейцев Гомельского гарнизона подпольной организации, якобы готовившей вооруженное выступление. В последующих отчетах гомельских чекистов эта организация получила название «Черная маска». Наименование характерное скорее для какой-нибудь экспроприаторской, комбинаторской группы, а не для идейной организации и, возможно, не соответствующей действительности. Все дело в том, что немалое напряжение у правящей партии вызвало вспыхнувшее в марте 1921 года восстание военных моряков в Кронштадте. Балтийские матросы, как и в октябре 1917 года, выдвинули лозунг «Вся власть советам». Использование в новых условиях этого лозунга свидетельство о протесте широких народных масс против бюрократизации государственного советского аппарата, однопартийной системы политической власти, милитаризации всех сфер жизни, в том числе и экономики, и других перегибов. Но одновременно это выступление было чревато и угрозой активизации социальной реакции, далеко еще не сломленной и выжидающей удобного момента для нового наступления и повторным вторжением оккупантов с Запада. Представить себе, что аморфный строй вольных советов смог бы эффективно противостоять внутренней контрреволюции и иностранной интервенции, было достаточно проблематично. В этом противоречии заключался весь трагизм и Кронштадтского восстания, и других левых антибольшевистских движений. В Гомельской губернии тоже распространялись листовки с призывом к поддержке кронштадтских повстанцев. За этим стояли уже упоминавшиеся подпольные анархо-эсеровские организации. Заговорщики опирались на ДВФ и части Гомельского гарнизона, и также готовили вооруженное восстание. Советские власти приняли соответствующие меры. Так, 6 марта город Жлобин, крупный железнодорожный узел, приказом по гарнизону номер 5 был объявлен на военном положении. Реальной причиной послужил Кронштадт, формально бандитизм. По воспоминаниям Магидина, он особенно имел место со стороны анархистующих элементов и среди военнослужащих. На станции задерживали матросов, бегущих из Кронштадта в солдатской форме. Их выдавали морские тельняшки, с которыми военморы не хотели расставаться ни при каких обстоятельствах. 28 апреля Гомельской губчака были произведены массовые аресты среди краснофлотцев и видных лиц местного гарнизона. В то же время силами гомельского отряда ЧОН, состоявшего из курсантов губпартшколы, была арестована группа моряков, проживавшая на улице Советской. ДВФ была окончательно расформирована, к концу ноября 1921 года большинство ее судов было передано в народное хозяйство. Именно в этот период, на завершающем этапе гражданской войны, репрессии со стороны... Именно в этот период, на завершающем этапе гражданской войны, репрессии со стороны ВЧК в отношении анархистов достигли своего пика, что очевидно свидетельствовало о кульминации борьбы между большевиками-коммунистами и левыми социалистами и анархистами за определение вектора будущего социального развития страны. По данным, приводимым в анархистском источнике, в 1921 году анархист Дивногоров, возвращавшийся с беспартийной крестьянской конференции в Новозыбкове Гомельской губернии, был арестован в поле и расстрелян на месте. Дивногоров, эмигрант 1905 года, в Америке примкнул к анархистскому рабочему движению. По возвращении в 1917 году обошел большую часть Украины и Великороссии пешком, с целью анархической пропаганды и организации рабочих и крестьян. Много раз был арестован советской властью. На Урале просидел несколько месяцев в тюрьме, организовывал многочисленные трудовые артели. В Черниговской губернии ЧК пыталась несколько раз арестовать его, но крестьяне не выдали его. Также в 1919 году был расстрелян анархист из Белостока Александр Сидельников, известный также как Сидельник. Впрочем, в 1921 году некоторые анархистские группы еще имели возможность для легальной и полулегальной деятельности. Анархисты в Гомельской губернии вели работу среди молодежи и на ряде предприятий, в том числе на Наспинском стекольном заводе. В начале марта 1921 года на стекольном лесопильном заводе «Возрождение» произошли забастовки. 3 марта 1921 года состоялось заседание губернского правления Всероссийского союза рабочих и служащих химической промышленности, где сильны были позиции анархистов. Представителем этого союза в губернском совете производственных союзов еще в апреле 1921 года оставался анархист Герасименко. Он же был членом комиссии по улучшению быта рабочих. Правда, когда в 1919 году Герасименко работал на фабрике «Ипуть», бывшая фабрика Родионова в Злынке, то в пылу ожесточенной борьбы с социал-демократами на рабочем собрании предложил местный ЧК просто арестовать меньшевиков вместе с их лидером Круглянским. Председатель собрания фракции Гомельского губуправления в профсоюзе химиков-овчинников в марте 1921 года, анализируя причины забастовки на стеклозаводе, заметил, что заведующий заводом на своем месте оставаться не должен. Он запугивает рабочих, вызывает на предприятие воинские подразделения и производит аресты. По его вине завод целый год простаивает, а секретарь местной партячейки Гургитель на самом деле является сексотом. Составляет списки неблагонадежных рабочих, где невиновных называет бандитами и так далее. Комьячейка Гомельского губотдела Союза пищевиков в августе 1922 года отмечала, что у одного из руководителей этого профсоюза, Гинзбург, несмотря на тесную связь с массой, имелся анархический уклон, но теперь он жжет. В двухнедельной сводке Гомельской губчика за 15 марта 1 апреля 1921 года отмечалось, что зарегистрированы две новые группы анархосиндикалистов. Первая в Злынке на Зубковского уезда среди рабочих с печечной фабрики, вторая группа анархистов в Покосской волости Гомельского уезда. При этом она состояла из вернувшихся из эмиграции активистов движения. Любопытна характеристика последней. Среди крестьян эта группа пользуется авторитетом, возможно, как состоявшая из видных участников Первой революции, побывавших за границей земляков и тому подобное. Но распространяемые ею идеи крестьянской массе почти не прививаются. В Рогачевском уезде группа анархистов, по мнению чекистов, начала разлагаться из-за отсутствия связи с другими группами. Однако деятельность анархистов на стеклозаводе «Возрождение» в течение нескольких лет все же продолжала носить достаточно оживленный характер. Настолько, что местная пресса была вынуждена печатать заявления такого рода. «Я честный рабочий, а не анархист. Некоторые граждане почему-то считают меня анархистом. Всякому известно, что современные анархисты не являются друзьями трудящихся. Я человек честный, анархистом никогда не был и не собираюсь быть. Рабочий стеклозавода «Возрождение» Гладков». В 1921 году происходит переход к НЭПу. Одной из главных причин расширения сферы товарно-денежных отношений в советском государстве принято считать крестьянское повстанческое движение, в том числе и Махновское, находившееся под руководством анархистов, и Кронштадтское восстание. Однако ни анархисты-коммунисты, ни левые эсеры или максималисты никогда не выдвигали требований развития рыночных отношений, частной собственности на средства производства и введения иностранных концессий. В последующем, в период перестройки в СССР, ряд либеральных авторов и даже некоторые деятели конфедерации анархосиндикалистов пошли на явную подмену исторической правды, приписывая анархистам и махновцам такие намерения. Наоборот, даже в период военного коммунизма анархисты и максималисты критиковали большевиков именно слева за недостаточно радикальные, по их мнению, меры по полному разрыву с логикой капиталистического производства. НЭП и развертывание рынка вызвали у анархистов и левых социалистов полное неприятие, при этом они характеризовали его как чекистский капитализм. Но стоит признать, по-своему перестроечно-либеральные апологеты Кронштадта и Махновщины были правы. На деле вооруженная крестьянская оппозиция, как и оппозиция части квалифицированных рабочих советскому государству, кто бы ни пытался руководить ей, левые анархисты, эсеры, меньшевики или крайне правые савенковцы и палаховцы, в то время объективно вела к восстановлению капиталистических отношений и, к сожалению, совсем не к свободному коммунизму или конструктивному социализму. Как бы там ни было, но и анархисты-коммунисты, и объединение партии левых эсеров и союза эсеров-максималистов оценили НЭП как капитуляцию перед капитализмом и выступили против него. Острое недовольство отступлением перед буржуазией прокатилось тогда широкой волной и по правящей коммунистической партии. Происходящий откат к капитализму усилил влияние в партии рабочей оппозиции и левых коммунистов, но и заговоривших о бюрократическом перерождении РКПБ. В декабре 1921 года на Гомельском учредительном съезде Союза транспортных рабочих из партии вышел председатель Учпрофсожа, профсоюз железнодорожников, Голоскок, член РКПБ с 1917 года. В 1920 году возглавлявший политотдел на Гомельском участке западной железной дороги и видные местные коммунисты Химаков, Костюк, Ржевский и Семикан. В своем выступлении Голоскок заявил: «Я крестьянин, с 17 года рабочий пролетарий. В 1906 году за произнесение речи среди крестьян меня выслали. Последние полгода вижу, что в партии есть рабочие валы и люди. Не руководители-вожди, а часть верхов – погоняльщики, служащие не делу, а лицам, стремящимся к власти ради власти. Их ошибки не должны критиковаться низами партии, ибо тогда репрессии и закулисная травля». В отношении Голоскока с зеленейной парторганизацией давалась характеристика как на давно допустившего синдикалистский уклон и опиравшегося в профсоюзной организации железнодорожников преимущественно на беспартийных. В связи с этим райком принял ранее решение о переводе Голоскока и о назначении на его место проверенного большевика Бастрыца. В связи с этим известный партийный публицист и поэт Лелевич писал: «Залинейная организация РКБ оказалась достаточно здоровой, чтобы отмежеваться от вредного анархо-синдикалистского уклона, ведущего прямо в объятия Кронштадта». Правда, несколько лет спустя сталинское руководство в партии точно так же отмежевалось и от самого Лелевича, обвинив его в принадлежности к троцкистской оппозиции. В 1921 году из РКПБ вышел, а по другим данным был исключен, Мажейко. Он родился в 1892 году в деревне Амельковщина Хойниковского района, в семье лесного сторожа. Работу начал с 13 лет. Уехал в США, работал на заводах Форда. В 12-17 годах принадлежал к революционно-синдикалистскому профсоюзу «Индустриальные рабочие мира» IWW и Анархистскому федеративному союзу русских рабочих организаций в Америке. В 1917 году Адам Мажейко, по некоторым данным, был гласным земской управы, потом примкнул к большевикам. Годы гражданской войны и иностранной интервенции активный участник Красного партизанского движения, командовал партизанским отрядом в деревне Амельковщина. За его поимку немцами было назначено вознаграждение в 3000 рублей. Был схвачен немцами, полевой суд оккупантов приговорил его к смертной казни, но Мажейко бежал из-под стражи, перешел демаркационную линию и вступил в Багунский полк украинских повстанцев-щорсовцев. Участник боев с белополяками в 1920 году у Волчьей горы под Речицей. В 1921 году Адам Мажейко, поверив в НЭП, арендовал на паях лесопилку, но потерпел банкротство и пошел работать в советское учреждение. С компартией расстался из-за отказа работать в рефтрибунале, неподчинения уездному комитету партии и сближения с бандитами и мелкобуржуазными элементами. С 1932 года по 1958 год Мажейко трудился на автозаводе имени Лихачева. С 1958 года персональный пенсионер. В 1960-х годах белорусско-советская пресса писала о нем как о героическом земляке, отличившемся в годы гражданской войны. Все прежние обвинения оставались теперь только на пожелтевших страницах архивных дел. В период НЭПа вышел из коммунистической партии и бывший анархист Шпринц. В 1918-1919 годы один из лидеров Союза печатников Гомеля. В ходе партийной чистки был исключен из РКПБ участник революционного движения с 1905 года Савочкин. Отбывая срочную службу в царской армии, он завязал контакты с РСДРП, содействовал побегу политзаключенных из-под конвоя. Попал за это под полевой суд. 4 месяца провел в Бобруйской крепости. Участвовал в распространении нелегальной литературы. Был сослан в Кутаисскую губернию, арестован там и провел 3 года в тюрьме. В 1917 году Савочкин в Петрограде участвовал в анархистских выступлениях. Не был арестован только благодаря вмешательству рабочих. Служил в Красной армии, в 1919 году был арестован в Рогачеве по подозрению в контрреволюции. Содержался в Бутырках. После освобождения служил в политотделе Западного фронта. В начале 1920-х годов работал в Рогачеве секретарем профсоюза «Рабземлес». Резко выступал против политики НЭПа, что и послужило одной из причин его исключения из партии. Таким образом, мы можем говорить, что в период революции и гражданской войны в 1917-1921 годы анархистское движение можно было условно разделить на 2 лагеря. Анархобольшевики, почти полностью поддерживающие политику РКПБ, и, собственно, анархисты разных тенденций, критически относящиеся к советской власти. Мера оппозиционности последних была разная. Мирная критика и пропаганда анархокоммунизма как идеала, жесткое идеологическое противостояние, нелегальная деятельность, вооруженная активистская борьба. Как мы уже отмечали, для Беларуси последняя тенденция была почти не характерна. Возможно, потому что здесь почти все антибольшевистские выступления легко могли быть использованы силами внутренней реакции и враждебными капиталистическими государствами. Что касается последних, то демократии Запада в тот период особой разницы между анархистами и коммунистами не видели. И даже отправляли своих активистов анархистского рабочего движения на электрический стул. Как, например, сфабрикованное дело Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти 1920-1927 годов в США. И кажется, что большинство оппозиционных коммунистов групп, социалистов и анархистов в Беларуси хорошо осознавали эту специфику и старались не переходить определенные грани в своем идейном противостоянии с большевиками. К сожалению, противоположная сторона не отличалась такой же терпимостью к своим критикам слива. Но при том, что повстанческое движение крестьян в Советской Беларуси находилось преимущественно под влиянием бело-зеленых, существовали примеры и обратного рода. Такие, например, как крупнейшее в Беларуси антибольшевистское вооруженное выступление – Слуцкое восстание, проходившее под руководством левых – белорусских эсеров. Характерной тенденцией этого времени является и то обстоятельство, что в условиях, когда открытая деятельность либертарных групп зачастую подавлялась, анархистские взгляды и настроения начали проникать в ряды самой правящей коммунистической партии и проводить там к формированию рабочих оппозиций и анархосиндикалистских так называемых уклонов. Это говорит о том, что путь репрессий не является лучшим способом для победы над идеологическим оппонентом, что рано или поздно любая подавляемая тенденция может проявить себя в весьма трансформированной и даже неожиданной форме. А также свидетельствует, что для существования антиэтатистских настроений в начальный период советской власти по-прежнему существовали определенные объективные предпосылки. Одновременно первые постреволюционные годы угроза иностранной интервенции и реакционной реставрации в Беларуси заставляла многие небольшевистские социалистические тенденции, в том числе и анархистов, блокироваться с коммунистами, вплоть до формирования своих военных подразделений или партийной мобилизации в Красную Армию и оказывать коммунистической партии критическую поддержку.